Сегодня мы поговорим о стадиях стресса, развития стресса. И эта тема нужна для того, чтобы разобраться, как вообще быть, как выходить из него, из этого стресса, что делать. Прежде чем говорить о стадиях собственно стресса, я хотел бы еще с вами поговорить вот о чем. Что есть определенное развитие, неправильное понимание счастья, то есть, которая действует на нас тоже определенным образом. Это не стресс, это стадии жизни, как бы, такие, человека, который неправильно настроен. Если человек настроен в страсти, то есть он склонен извлекать счастье из денег, то он тоже проходит определенные стадии психические. Я хочу тоже их огласить, потому что это очень важно. Фактически, цель — это то, из чего человек извлекает свое счастье в жизни. И большинство людей, они счастье ищут в то, чтобы иметь средства какие-то к существованию. И для того, чтобы им испытывать счастье от этого всего, им требуется с этой целью соприкасаться в полной степени. То есть соприкасаться, ну допустим, человек деньги поставил своей целью жизни, допустим, он даже не ставит, они сами заставляют себя ставить целью жизни. То есть это такая сила, которая навязывается нам психически. И если человек так настроен, то в результате этого ему надо почувствовать эту силу счастья, исходящую от денег, в полной степени. Когда человек настроился, вот что счастье придет из-за того, что он имеет, получит какие-то средства в жизни, то в результате этого настроя он не сможет быть удовлетворен каким-то обычным количеством денег, которые обычно нормально приходят к ним по судьбе. Так устроена психика. Если ты поставил себе какую-то цель в жизни, значит, надо, чтобы этого было много. Больше, чем у тебя уже есть сейчас возможность. То есть, как увеличить свои финансовые возможности? Есть только один способ увеличить свои финансовые возможности. Это труд. То есть, или физический, или психический. По-любому это труд. Когда человек начинает ставить себе финансовые цели все большие. На самом деле человек даже себе не ставит финансовые цели. Он просто определяет уровень своего счастья финансового, который должен у него быть. И общество помогает нам сейчас это делать в полной степени. Общество говорит нам: вам не надо определять уровень своего финансового счастья. Вы просто берите счастье и пользуйтесь им. И человек берет, допустим, квартиру, а потом начинает за нее платить. Берет машину там и все прочее. То есть он берет все заранее. И если он берет это, не понимая свою судьбу, то есть делает это очень заносчиво по отношению к своей собственной судьбе, своей собственной жизни, то он попадает в очень жесткую финансовую зависимость. То есть фактически он становится рабом этой ситуации. В результате он попадает под влияние изнуряющего труда. Это первая стадия, как бы, стадия порабощения этой целью. То есть деньги начинают человека душить фактически. То есть сначала человек думает, что вот финансовое удовлетворение, оно даст ему счастье, благополучие какое-то там материальное, даст ему счастье. Но в чем заключается счастье, если человек лишается свободного времени? Ему приходится все больше и больше и больше работать и беспокоиться о том, потому что ему надо каждый раз платить деньги. В результате этого изнуряющего труда психика-то стареет, жизнь идет вперед, а как бы ничего не меняется в жизни. Каждый день одно и то же. Надо убиваться ради того, чтобы еще какую-то сумму дальше внести, и дальше внести, и дальше внести. Чем это отличается от средневекового рабства, когда люди с утра до ночи работали и приходили изможженные домой? Разницы никакой нет. Просто нам, здесь нам кажется, что мы свободны. Но эта идея, она одна и та же. Человек не имеет ни свободного времени, никаких возможностей. Он просто работает и работает целыми днями. И цель только одна — отдавать вот эти деньги, чтобы когда-нибудь было счастье. А счастья никогда не будет в этом случае, потому что есть определенная закономерность, которую вы не знаете. Я сейчас вам ее расскажу. Вторая стадия называется усталость. Человек, который очень много работает ради достижения финансового благополучия, он не знает, что у его психики есть определенный предел. И этот предел определяется не нами. Этот предел определяется нашими возможностями. Тем, сколько психика может в этом состоянии находиться. Через некоторое время все его запасы прочности истощаются, и человек начинает чувствовать очень сильную усталость психическую, физическую. Когда человек находится в состоянии усталости, это все равно, что он хочет пить. Когда растение хочет пить, оно просто хочет пить, оно никого не трогает. Но когда человек хочет пить, он начинает всех доставать. Он говорит, дайте мне попить, я хочу пить. То есть он требует к себе внимания, он начинает дергать окружающих людей. Так и усталость – это психическое состояние, в котором человек хочет счастья, ему не хватает счастья, потому что ту цель, которую он перед собой поставил, она счастья не дает, она только сосет счастье из себя. На самом деле деньги, они счастья не дают, они наоборот забирают то счастье, которое уже есть. Понимаете, они действуют прямо противоположно, то есть они создают только проблемы, они создают счастье. И в результате этого человек, когда попадает в такое состояние, он начинает донимать своих близких, он начинает создавать им большие трудности в жизни, он очень нервничает сильно рядом с ними, злится, у него нет возможности их любить, он как бы нет возможности силы им отдавать. И он создает вокруг себя атмосферу сильного напряжения психического, которую постепенно близкие люди начинают все меньше и меньше, у них остается силы, чтобы это все переносить. Но это еще не все. Потому что на третьей стадии развития вот этого состояния наступает разочарование. Разочарование – это состояние, при котором человеку уже вообще ничего не надо. Он вроде бы работал, на квартиру там копил, еще на что-то копил, половину ипотеки отдал, но он пришел к этому состоянию. Ему уже больше ничего не надо, все, концерт закончен. И в этом состоянии разочарования вообще сил нет никаких психических. Человеку ничего не нужно уже в этом состоянии. И у него рушится жизнь, понимаете, потому что у него нет сил вообще быть счастливым. У него нет сил поддерживать семью, поддерживать детей и так далее. Он просто полностью опустошен психически, как будто как выжатый лимон. У него ничего не осталось, никакого сока внутри, понимаете. И следующий этап, четвертый, это разрушение судьбы. Перед разрушением судьбы у человека возникает очень сильный страх. Он начинает чувствовать, что он никуда, не туда куда-то пришел, но уже деваться некуда, он как бы со всех сторон повязан, и у него начинает все рушиться одно за другим. Жена уходит там, то, все, и понеслась. Вот так вот все начинает разваливаться жизнь. Это я вам описал, как действуют на человека неправильно поставленные цели. Я уже говорил об этом на прошлых лекциях, я просто вам еще раз напомнил, потому что это очень важно, это очень сильно соотносится с тем, что мы будем дальше говорить. Потому что, собственно, стресс является продолжением банкета. То есть это уже дальше, то, что происходит с человеком дальше. То, что я сейчас рассказал, это предстрессовая ситуация, в которой человек неправильно выбрал цель в жизни. Фактически, когда он выбирает неправильно цель в жизни, то у него проходят вот эти этапы все развития психического. Если взять, допустим, мужчина выбрал своей целью женщину, допустим, он полюбил женщину. Хорошо, если он полюбил свою жену, самый лучший вариант. Вот. А если он полюбил чужую женщину, допустим, или женщину, которой он не нужен. Первая стадия, он как бы начинает психически добиваться ее. Вторая стадия, он чувствует усталость, ему тяжело становится. Третья стадия – разочарование. И четвертая стадия – человек теряется в жизни. То есть он входит в состояние стресса после этого. Он чувствует, что он не может достигнуть своей цели. Второй вариант, допустим, он полюбил свою жену. Вот так, такая любовь, когда он ставит высшей целью своей жизни женщину, мужчина, допустим. Женщина думает, классно же это. Они мечтают об этом. Поднимите руку, кто мечтает об этом. Девушка одна мечтает. Где? Молодцы, все нормально. Знаете, хорошо, когда мужчина ставит какой-то целью своей жизни жену или девушку. Целью жизни просто какой-то, но не высшей. Потому что когда он ставит высшей целью своей жизни девушку, он все соки из нее выпьет. Понимаете, он так достает, что мало не покажется. То есть он просто начинает ревновать. То есть мужчина, если ставит целью своей жизни женщину, это значит, он все воспринимает абсолютно в ней. Допустим, он абсолютно воспринимает ее взгляды. Она, допустим, по улице идет, улыбается, значит, она его не любит, значит, она хочет кого-то другого, она ищет себе кого-то, начинает ревновать ее жутко, начинает издеваться над ней, то есть у него необузданное, непомерное сексуальное желание, постоянно тянет к ней, он ее достает, она не может, не знает, куда от него деваться. То есть он ее просто вымучивает, понимаете? И постоянно требует от нее чего-то, чтобы она для него что-то делала. То есть, ну, то есть это состояние, это болезнь, понимаете, которая психика обоих просто уничтожается. Приятная такая с первого взгляда, но со второго взгляда просто невыносимая. Поэтому человек не должен стать высшей целью другого человека. Мы только Бога можем поставить высшей целью. Потому что только Бог может нам дать столько, сколько мы хотим. А хотим мы очень много, понимаете? Если мы человека ставим высшей целью своей жизни, тогда, вот так как он не Бог, тогда нам придется его разочаровать каким-то образом. И часто такие женщины, когда вот мужчина именно так любит, они его бросают чаще всего. Они устают от такой любви. Она им не нужна. Понимаете, это никому не нужно на самом деле вещь. Любовь настоящая — это означает деятельность, бескорыстное чувство, желание сделать что-то для человека, а не желание его иметь изо всех сил. Эта любовь в ведах называется вожделение. То есть желание иметь человека в себе, во что бы то ни стало. Это вожделение. Любовь настоящая имеет бескорыстную природу. То есть она основана на желании служить и сделать что-то хорошее человеку. Да и вот в этом случае, когда, допустим, женщину человек ставит своей целью жизни, тоже он приходит к стрессу в конце концов. Он приходит вот к этому состоянию, когда начинает разворачиваться стресс. И так далее. Любые цели, неправильно поставленные материальные цели, которые мы ставим во главу угла своей жизни, они в конце концов приводят к этому состоянию. Допустим, такая же абсолютно безрассудная любовь по отношению к своим детям. Когда мать, допустим, считает целью своей жизни своего ребенка, и она начинает тоже очень постоянно гипертрофированно, гиперзаботу о нем начинает совершать. Когда мать гиперзаботится о ребенке, что происходит с ребенком? На шею садится еще полбеды. Болеет — это факт, потому что у него он истощается от этого психически. Вот когда мать, классический пример. Мать может чаще всего влюбляется так только в сына. Вот она же, жар ее изнутри, вот такой вот, как бы она очень сильно привязана к нему. Что с сыном происходит? Как очень четко можно определить, что такая любовь матери к сыну происходит? Знаете, что происходит? Он начинает ее от себя отталкивать, он злится на нее, и он ей пренебрегает очень сильно. Он с ней ведет себя очень жестоко, цинично, он постоянно ее осаждает. То есть он, понимаете, считает ее как животное, что ли, такое. То есть у него к ней идет отвращение очень сильно, отторжение, он как бы против. Он считает это насилием, он ее от себя отпихивает, отталкивает. Понимаете? Вот такое состояние возникает у ребенка. Почему оно возникает? Потому что он чувствует, что мать как будто полностью забирает всю его свободу. То есть, когда мать так гипертрофированно относится, вот любит, вот она как бы целью своей жизни ставит ребенка, она начинает очень много своей энергии женской, а эта энергия означает забота, опека и так далее, начинает очень много энергии своей женской в него вкладывать. В результате он чувствует скованность психическую, и он не знает, как ему жить дальше. Она ему не дает ни туда пойти, ни сюда. Все время спрашивает, как он думает, что он делает, чем он занимается. Постоянно лезет в его мысли, то есть в его психику постоянно идет вторжение. А мальчику, мужчине нужно наоборот от этого всего независимость. Ему нравится наоборот самому думать, самому все решать. Ему нравится как-то развиваться самостоятельно. Мужчина, у мальчика такая психика. Надо понять, что это неправильно. Это разрушит вашу жизнь. Потому что ваш ребенок, которого вы сильно любите, будет оторван от вас психически. Он не сможет вам отдать то, что вы хотите от него. Он вас разочарует в результате. Поэтому вы должны очень глубоко задуматься над тем, какова цель нашей жизни главная. Куда надо стремиться, куда направлять свою психику, куда направлять свой ум. Это очень важно. Точно так же, если у жены муж становится главной целью жизни. Она очень сильно влюбляется в него, начинает его боготворить. Результат какой? Что с мужчиной происходит? Она не видит больше, она ослеплена, она не видит перед собой больше ничего, кроме него. Что вот в этом случае происходит? То же самое, он начинает наглеть, он начинает понукать ей, пренебрегать ей начинает. Начинает ее использовать. В этом случае у него любовь к ней повышается, нет? Нет, он считает ее второго сорта человеком. То есть он пренебрегает ей, он как бы чувствует себя вольготно, ему хорошо жить становится очень такое. распускается, как барин ходит такой. Весы равновесия в жизни между людьми рушатся в этом случае. И она постепенно начинает испытывать все больше и больше стресс. И она из любви, это ее отношение к нему превращается в ненависть потом. Она его так же, как сильно любила, начинает потом его презирать очень сильно, точно так. За то, что он так себя ведет. Но сделать ничего с этим не может. Потому что это чувство не является правильным. Человек должен учиться служить близкому человеку. И любовь развивается в результате отношений. Любовь развивается, когда два человека очень возвышенно служат друг другу, у них появляется какое-то высокое чувство. Ничего общего вот с этим вот привязанностью, с этой дикой, это не имеет. Это совсем другое чувство очень глубокого и сильного уважения, которое перерастает в такую сильную благодарность внутреннюю. Вот это и есть настоящая любовь. Она вообще по-другому действует. Она создает счастье в атмосферу такого возвышенного состояния рядом с близким человеком. Вот эта любовь возникает у людей, которые много лет вместе живут и очень заботятся друг о друге, хорошо относятся, стараются хорошо относиться друг к другу. Вот это чувство вот глубокого уважения возникает. Когда близкий человек уходит из жизни в этом случае, первое, что возникает, ему такая сильная благодарность. Ни страдания, ни там, ты меня бросил, ты меня покинул. Вот такая глубокая благодарность такая к этому человеку, что он рядом со мной жил. Возникает такое чувство. Я это увидел здесь, в Риге, когда я приезжал к вам первый раз, ко мне на консультацию пришел, после лекции консультировал. Он был последним, кто консультировался. Один человек пришел, и он рассказывал мне про свою жизнь. И у него был неразрешенный вопрос, очень сильный, тяжелый, который его мучил. Когда мы этот вопрос разрешили, у него произошел психический катарсис такой глубокий, и он не выдержал этого состояния, у него произошло кровоизлияние в мозг. И прямо на моих глазах он, и на глазах его жены, с которой он жил много лет, ну всю жизнь фактически, с самой юности они вместе жили. На моих глазах он оставил тело, то есть умер. Вот. Ну он умер не при мне, он умер в больнице, но так или иначе уже было видно, что вряд ли он выживет. Потом я встретился с этой женщиной, она испытывала к нему чувство глубокой благодарности. Это вот невозможно описать. Как люди, которые живут друг друга честно, как они расстаются, это очень возвышенное чувство, его невозможно описать словами. Это не страдания, эти муки, ты меня оставил, ты меня покинул, там волосы на себе драть. Нет, это совсем другое. Это чувство вот глубокой такой, глубокой признательности за то, что ты отдал вот столько мне радости в жизни принес, счастья в жизни. Вот это настоящая любовь. Вот это то, что не смотри туда, не ходи сюда. Я тебя никуда не пускаю, ты только моя, там, ты почему там так себя ведешь со мной? Это не любовь, это просто зависимость глубокая, это болезнь, которая рушит жизнь потом постепенно, понимаете? Это болезнь, разрушает судьбу. Итак, собственно, стресс, который начинается, это состояние, при котором психика полностью разрушается. Первый этап разрушения заключается в том, что человек, испытав все, что он мог для того, чтобы преодолеть свои препятствия, психическое, наступает такое состояние, в котором он предчувствует беду. То есть первая стадия называется кризис. То есть человек чувствует, что беда пришла в его дом. То есть она как бы нашла, находится рядом. И он чувствует, что что-то ужасное происходит в его жизни. На этой стадии кризиса веды описывают много знаков, симптомов, которые сопровождают человека в жизни, что его в жизни пришла беда. А ее еще нет, беды, возможно. А может, она уже есть, но он еще не до конца понимает. Но так или иначе, есть симптомы, которые укажут на нее. Первый симптом. У мужчин начинает очень сильно дергаться вся левая сторона тела. То есть, начиная от щеки, глаз, щека, губа с левой стороны, пальцы левой руки, рука левая, нога левая. Ну, левая сторона начинает вся дергаться. У женщин, когда такая беда приходит в жизнь, у них начинает правая сторона дергаться. С правой стороны такие симптомы появляются. Если у мужчины с левой стороны дергается, с правой стороны у мужчины, если дергается, значит благоприятно. Ну нормально. Подергивание с правой стороны у мужчины хорошо. А у женщины благоприятно с левой стороны. Но когда наоборот, начинает постоянно дергаться вот с правой стороны у женщины, значит что-то в ее жизни может произойти такое тяжелое. Точно так же, когда с левой стороны у мужчины. Потом он начинает чувствовать, этот человек, что ему хочется вот так вот зажать себе мужчине, левую руку вот так вот зажать и держать. как будто бы ей, в ней не хватает энергии. Ему хочется вот так вот сжать вот руку, вот так и держать со всей силы. А женщине, наоборот, правую руку хочется сжать вот так вот. Она чувствует, что его так лучше, удобнее жить вот так вот, когда держать так руку. Следующий симптом. Человек начинает часто замечать, что рядом с ним каркают вороны. Ну, он раньше тоже каркали, но он не замечал. А сейчас он начинает замечать. Он начинает думать о чем-то тяжелом, и в это время они начинают каркать. Он начинает замечать небо, затянутое тучами. Такую, как бы, мглу такую. Начинает обращать на это внимание. Раньше он не обращал, а сейчас начинает обращать внимание. Он обращает внимание на листопад, когда листья падают постоянно. Он об этом думает. Он думает о чем-то таком ужасном, как будто надвигается туча какая-то на его жизни и так далее. То есть какие-то симптомы. Сны начинают такие сниться, что он куда-то бежит, не может прибежать, или падает, не может упасть, или он заблудился, не может себя найти, или он его хоронит там и так далее. Ну, то есть такие вещи, ну, как бы, неблагоприятные знаки начинают наступать в его жизни. Много неблагоприятных знаков таких. Или, допустим, мужчина подскальзывается на левую ногу, а женщина на правую постоянно подскальзывается и падает на ровном месте. Можно бы пройти нормально, но человек падает. Это признак развития вот этого такого тяжелого, может быть, не однолетнего стресса, который может возникнуть в жизни. Причем, знаете, есть такой синдром студента. Если, допустим, я вот эту лекцию прочитал, и вдруг у вас такие признаки пошли, это значит, что у вас немножко не то с мозгами. Как у меня сегодня на консультации одна девушка была, ей показалось, что у ней будут какие-то проблемы с мужем, такие серьезные. И я посмотрел, на самом деле она перенесла просто небольшой стресс какой-то определенный, ну, достаточно сильный, и этот стресс дал отпечаток на психику, и психика стала более чувствительной. А потом она услышала тоже от кого-то, кто-то рассказал подобную историю, и у нее начались такие ощущения, что в ее жизни что-то ужасное должно произойти. Но это на самом деле происходит как навеяние, знаете, когда студенты в медицинском институте изучают венерические болезни, все начинают болеть сифилисом. Начинают все вот симптомы, все сифилиса на себе, потом и других венерических заболеваний, потом все туберкулезом болеют, ходят и так далее. То есть, знаете, это все признаки того, что человек слишком много знает. Если вы, допустим, те лекции, которые я вам читаю, они предназначены для того, чтобы вы работали над собой. Если вы, допустим, очень много вот этой информации узнали о жизни, и при этом не работаете над собой, то негатив начнет на вас грузить, понимаете? Вот он, стресс. Смотрит в глаза там мужу, жене, там, о, у тебя здесь вот есть, в правом глазу, все. Осенью помрешь, пальто зимнее можно не покупать. То есть это означает наша склонность бояться, то есть, ну вот это вот как бы мнительность. Она ничего общего с правдой не имеет. Это не то, что называется вот этими симптомами, которые я описываю. Эти симптомы возникают у реально сильного человека, который хочет, который настроен оптимистично, он ничего не ищет такого, понимаете, не ходит, смотрит по углам. Кошка пробегала, опа, там он увидел ее, эту кошку. Раз, шарахнулся. Нет, он не обращает внимания, кошка пробежала. Ну почему-то пробежала. И как-то раз его так действительно это задело. Вот. Ну, он не обратил внимания, пошел, потом то, все, дальше рука дергается, и постоянно ему напоминает, сны снятся, все, идет, идет, долбит, долбит, долбит его. Он не хочет этого всего, оно само навязывается на него. И он не задумывается об этом, но потом начинает чувствовать, что это неспроста. Вот так со мной, например, было. То есть я вообще, то есть я не привязывался, ну, подумаешь, там кто-то пробежал, там. Я вообще, то есть вообще на эти вещи стараюсь не обращать внимания. Но постоянно бьет и бьет в одну точку. Одни и те же признаки, которые я изучал, я смотрю, они повторяются, повторяются, повторяются, повторяются. И это, думаю, что-то не то. И так оно потом произошло. Все начало разворачиваться очень стремительно. Поэтому надо понять такую вещь, что одно дело мнительность, а другое дело факты. Когда человек надумывает, сам думает в негативном ключе, это называется мнительность. Он думает и думает постоянно так, это мнительность. Когда человек думает позитивно, но несмотря на позитивное мышление, жизнь наваливается на него этими событиями всеми, это значит, что что-то может произойти. Поэтому, когда человек негативно настроен, постоянно чего-то боится, он не может определить, будет у него в жизни что-то плохое или нет. У него нет такой силы. Определить только может, что-то будет плохое в жизни или нет, только позитивно настроенный человек, который очень оптимистично смотрит на жизнь. Вот когда, несмотря на оптимистичный настрой, он чувствует, реально надвигается буря, ему, он чувствует это, тогда это действительно так. А если человек постоянно ходит, шугается всего, это значит, что он просто не понимает. Будет или не будет, он не поймет сам. Ему нужна помощь, консультант, психолога. Если он приходит к психологу и говорит, тучи надо мной повисли, и психолог такой, это значит, что не тот психолог. Надо разворачиваться назад идти. Этот не поможет. Психолог должен быть сильной личностью, он не должен реагировать на это все. Так на первом стадии развития стресса вот такие симптомы, такие вещи развиваются. И в это время человек чувствует, что что-то страшное происходит. Но до этого времени, наоборот, у человека обычно перед стрессом, вот перед таким тяжелым состоянием, он наоборот ослеплен своей жизнью. То есть ему кажется, что все у него в жизни будет классно, он вообще не обращает на ничего внимания. И вот те признаки, на которые обычные люди задумаются, вот что-то в жизни, допустим, у рушцы, ему многие люди говорят, вот это смотри, у тебя же это не так, как надо, происходит все. Он, да ладно, у меня все нормально, не волнуйся, это все ерунда. И он отнекивается от всего, не обращает внимания и делает много глупостей в это время. Но когда вот эти зловещие знаки приходят, вдруг это его в какой-то момент отрезвляет. Но обычно бывает уже поздно. То есть это происходит в тот момент, когда он чувствует, что он уже ничего не может с этим сделать вообще, что что-то наваливается на него серьезно. Ну, допустим, человек очень любит свою работу, там, он на ней живет, продвигается, и вдруг создается какая-то ситуация, в которой он чувствует, что что-то ему мешает быть на этой работе, какая-то сила препятствует. И он думает, да ерунда, все нормально будет. И когда уже реально он видит все, предвестники такие происходят, такие нехорошие, а работники от него, ну, все сотрудники начинают от него так отстраняться потихоньку. Вот, он чувствует, что у него не клеится дело, у него там из рук все выпадает, у него начальник такой, ведет себя холодно, такой все холод вокруг такой на работе, он чувствует, начинает чувствовать эти предвестники, что скорее всего его выгонят. Вот он начинает чувствовать это, предчувствие такое появляется. И он должен в это время бороться, то есть здесь не нужно так садиться и все. Надо бороться, сражаться за свою судьбу, надо желать всем счастья, работать. То есть надо, в это время надо бороться за себя. Но когда человек находится в стрессе четвертой степени, как бы он ни боролся, даже он если молиться Богу будет, все равно наступает вторая стадия, которая называется шок. То есть человека выгоняет, то есть с ним происходит то, что должно произойти. То есть наступает шок. В состоянии шока человек полностью теряется, то есть он полностью дезориентируется в ситуации. Человек, который имел внутреннее собственное достоинство, он уважал себя как личность, он как бы был сильным, он способен был свернуть горы. В момент этого шока человек теряется полностью психически, и у него появляется такое состояние, что он просит помощи. То есть он бежит, сначала он бежит, помощь просит у людей, которым он доверяет. Ну, как бы близкие, знакомые, он им просит у них помощь. Если они не могут ему помочь, он дальше идет к тем, кто пользуется силой какой-то, авторитетом. Там астрологи, психологи, он к ним идет. Дальше, если они ему не помогают, он просто ищет там себе различных монахов, там еще кого-то, чтобы кто-то хотя бы ему помог. То есть он метается. В состоянии шока человек сначала метается, а потом вторая стадия шока заключается в том, что он перестает метаться. Он теряет, начинает сильно терять силы, и он как бы замыкается в себе. И в это время у него развиваются следующие симптомы. У него пропадает аппетит, ему не хочется кушать, и у него пропадает сон. Эти два симптома, указывающие на то, что стресс развивается по полной программе. Три симптома. Первый симптом – человек начинает бегать, просить о помощи. Второй симптом – это теряется полностью аппетит. Не чуть-чуть там аппетит прошел, а вообще его нет. Человек кушает, у него пища в рот не лезет просто. Он ее вставляет в рот, она не лезет, не жуется. И у него пропадает сон, он не может спать. Дальше, что делать, как помочь человеку? Что нужно говорить человеку в момент шока, как вы считаете? Вот что, он пришел к вам, говорит, Ко мне вернется близкий человек? Помоги мне, скажи мне правду, вернется или нет. Я хочу просто знать правду, мне не важно, вернется он или нет. Скажи мне правду. Что ему надо говорить? Надо говорить, вернется. Надо его любить в это время. Надо его обнять, там, накормить, напоить. Там, или просто, если он не ест, там, как-то его поддержать. Этому человеку нужна любовь, ему не нужна правда. Он думает, что ему нужна правда. На самом деле ему нужна любовь в это время, ему нужна просто помощь. Самое ужасное, вы на этой стадии, если вы, допустим, начнете ему говорить о том, что он виноват сам, что вот видишь результат твоей жизни. Человек в шоке находится, он как будто кожу с него содрали. И каждое слово для него как рана. Он не может терпеть эту рану. И человеку говорит, ну что, допрыгался? И он испытывает очень жуткие страдания в это время. Он будет раскаиваться, да, говорит, я допрыгался, помоги мне, я плохой, все, я не знаю, что мне делать. Он говорит, конечно, я тебе помогу, садись, сейчас я тебе помогу. Страдать будешь, дорогой мой друг. Он и так уже знает, что он страдать будет, зачем ему об этом говорить. И он начинает его отчитывать, говорить ему, потом говорит, ну ладно, выживай, голубчик мой дорогой, выживай. Все, давай, дожди. Уже сегодня поздно, иди домой. Когда он уходит от такого психолога, горе-психолога, он больше к нему никогда не придет. И когда он стресс пройдет, когда пройдут годы, он этому человеку в сердце своем никогда доверять не будет больше. Этот человек для него будет совершенно чужим в его жизни. И когда человек находится в состоянии шока, если, допустим, мы вот так его цинично очень приняли в этом состоянии, любовь ему не подарили, а показали свою эрудированность, то в этом случае это грубейшая ошибка отношений. В этом случае человек никогда не сможет простить. Даже он будет прощать, он простит даже, но приблизить к себе человека, принять, он уже не сможет. Почему? Потому что это очень сильно, рана очень глубоко проникает такая, очень глубоко. Она бьет очень глубоко, и избавиться от нее невозможно практически. С другой стороны, человек вам говорит, все будет хорошо, у тебя все будет нормально, начинает вас обнимать, ласкать, и он реально успокаивает, то есть он дает защиту. Этот человек начинает в шоке постоянно с ним советоваться, он говорит, там, у меня то, у меня все. И он по мелочам начинает, мне кушать садиться или нет, я не знаю, мне кушать или нет. Тот говорит, давай, там, что кушать будем? Вот это, ну, покушать, да, давай покушать. То есть он как за ребенком, за ним начинает заботиться. Человек в шоке, он ничего не соображает вообще. Он по каждому поводу начинает спрашивать, и в это время надо ему давать советы, как делать, что делать туда. То есть он фактически начинает его опекать по каждому шагу его в жизни. И человек в состоянии шока задает одни и те же вопросы. Это признак шока. То есть он, допустим, ему на этот вопрос ответили, через час он звонит, слушай, и задает тот же вопрос с другой стороны уже. Ну, тот же самый вопрос, только с другого подхода. Ему надо опять то же самое ответить, спокойно сказать. Вот даже если вы твердо уверены, что к нему никто не вернется, что он имеет неизлечимую болезнь, там, что на работу его не восстановят там, и так далее. Если вы твердо уверены даже в этом, надо ему говорить в это время прямо противоположные вещи. Потому что на самом деле человек этот спрашивает не о работе, не о жене, не о здоровье. Он спрашивает о своем счастье. В состоянии шока человек теряет полностью, лишается энергии счастья полностью. Она у него на нуле. У него нет счастья просто совсем. И он, у него только один вопрос. У меня счастье когда-нибудь в жизни будет? И надо говорить, конечно, у тебя будет счастье в жизни. У тебя скоро будет счастье в жизни. И надо, так как он под счастьем подразумевает именно то, что он потерял, поэтому ему надо и так и говорить. Да, к тебе вернется, да, у тебя будет работа, да, ты выздоровеешь и так далее. Понятно, да? Идея такая. И человек будет очень благодарен, он очень будет признателен на этой стадии шока. Потом постепенно, если человек не получил должную поддержку, то на этой стадии шока человек входит в психическое состояние, которое называется ступор. То есть он может попасть в психушку. То есть на всех первых стадиях, фактически до восьмой стадии стресса, человек может угодить в психиатрическую больницу. Все основные психические заболевания являются отражениями одной из стадий выхода, ну, вот этого развития стресса. Допустим, ступор психический, он является признаком вот этой вот первой стадии, когда человек на первой же стадии теряет психическую ориентацию. Психика не справляется с той ситуацией, которая у него в жизни произошла. Поэтому стресс – это далеко не безопасная вещь. Она может угробить человека позже. На самом деле стресс, он забирает продолжительность жизни, сокращает. Стресс может угробить позже человека, но самое ужасное заключается в том, что он может его угробить прямо в самый момент стресса. Ну, то есть на какой-то стадии человек может лишиться жизни, потому что его психика не выдерживает всего, что происходит. Дальше, следующий, третий этап заключается в том, что человек, то есть он начинает кушать уже, у него получше становится сон, и в это время он, ну эта стадия характеризуется тем, что он начинает впадать в такое состояние, что как будто ничего нет. Он делает вид, что ничего нет. Допустим, человек умер близкий, человек чуть-чуть опомнился, из стресса вот этого вышел, которого близкий человек умер, и он говорит, он спрашивает всех, а когда вернется мой сын, там, или, а может он не умер, и так далее. То есть у него такие мысли появляются. Или, допустим, жена ушла, он говорит, да, она скоро вернется на самом деле. То есть он начинает все отрицать, что вообще это так сложно и серьезно. Он начинает себя вести, как будто ничего не произошло на этом этапе. То есть он пытается как-то бегством спастись с этого психического состояния, в которое он вошел. То есть человек в этом состоянии, у него, допустим, неизлечимая болезнь. У него, допустим, рак. Он идет к какому-то экстрасенсу. То есть ему в больнице поставили конкретный диагноз. Потому что в таких вещах ошибаться очень сложно. Там конкретно видно, что прорастает опухоль. И невозможно так вот, как камера на меня смотрит, так это врач может увидеть, что это болезнь. Редко в таких особенно серьезных случаях вообще может быть какая-то ошибка. Но человек на этой стадии отрицания, он не может в это поверить. Он идет к экстрасенсу, у которого есть своя роль в его жизни. Что ему нужно сказать этому экстрасенсу? Что ему нужно сказать это? Нет, не вылечит, еще лучше. Экстрасенс говорит еще лучше, интереснее. Он ему говорит, а у тебя рака-то нет? Там есть небольшая болезнь, мы ее быстро вылечим, а рака у тебя нет. А то ты хотел это услышать. Знаете, часто человек идет туда, где ему должны сказать то, что он хотел услышать. Знаете, у нас есть такая интуитивная склонность. Человек в состоянии, когда он находится в состоянии стресса, он всегда идет туда, то есть как антенна его тянет, понимаете? Идти туда, где ему скажут то, что он хочет услышать, понимаете? И если, допустим, он уже пришел, но ему должны сказать что-то другое, он поворачивается и уходит. Он не хочет слышать что-то другое. На этой стадии отрицания он хочет слышать, что рака нет. Ему это говорят. Ему говорят, ну быстро вылечим, ну рака нет, или что-то еще такое очень сильно обнадеживающее. И это является очень большим преступлением против этого больного. Потому что на самом деле это, такая болезнь требует огромной самоотдачи, сил. Даже если человек не может вылечиться, ему надо все бросать, заниматься духовной практикой. Ему надо готовиться или к смерти, или к жизни, понимаете? Но ему надо реально встать на путь борьбы с самим собой. Ему не надо падать духом. Но вот этот способ отступления, что у тебя ничего нет, это не самый лучший вариант, понимаете? Это не то, что помогает жизни в этой ситуации. Потому что человек упускает время. Может, он еще может вылечиться в это время, но если он ходит и расслабился, все типа у меня нормально, от этого ему не поможет, понимаете? Потому что болезнь-то развивается, она не стоит на месте. Мы-то думаем, что все хорошо, а она развивается. Здесь не надо паниковать, здесь надо просто сражаться, надо копить силы и восставать. Эта стадия отрицания в какой-то степени нужна. Это как бы человек начинает адаптироваться на этой стадии к новой жизни. То есть его жизнь стала борьбой. То есть он побеждает самого себя в это время. И на этом стадии отрицания, как бы вот эта передышка, она, может быть, имеет очень важную роль. То есть человека особо грузить не надо на этой стадии, понимаете? То есть его не надо нагружать, что у тебя тяжелая болезнь, давай сражайся за нее там с собой. Если человек после шока только отошел, ну, надо просто успокаивать, продолжать, давать ему возможность как-то войти в себя, в свое жизненное русло нормально. Вот, а потом уже давать ему возможность лечиться, как-то силы ему помогать копить и так далее. Эта стадия отрицания необходима, но она не должна быть затягиваться и не должна вводить сильно глубокую иллюзию. Следующая стадия, которая возникает, это гнев. Если жена ушла, допустим, человек на стадии отрицания не верит, что это так. Он пытается ее вернуть, он приходит к ней и говорит, ты же на самом деле не бросила меня. Она говорит, нет, бросила, дорогой мой друг. Он говорит, да нет, ты меня не бросила, вот увидишь, что ты вернешься. Она говорит, ну ладно, иди домой, посмотрим. А потом на четвертой стадии у нее развивается гнев. И он чувствует, что он не любит этого человека, что он на самом деле, ну что этот человек его предал. Или у него гнев на свою болезнь развивается. Или гнев на врачей, которые поставили диагноз. И ну, на кого-то гнев надо развить, чтобы гнев должен на кого-то развиться. То есть неважно на кого, допустим, у человека умер близкий человек, врачи виноваты, еще кто-то виноват, кто-то должен быть виноват по-любому. Или просто на этого человека, который умер, развивается гнев. Почему ты меня оставил там, туда-сюда, такое состояние. Так или иначе, это четвертая стадия развития стресса. И близкие люди, которые знают, что у человека стресс развивается, он уже пошел. Если шок был, значит все остальные стадии обязательно придут. Не надо сильно как бы удивляться тому, что это происходит. Человек начинает очень сильно как бы негодовать внутри себя. Это не тот гнев, который возникает у сильного человека, который там на ложе своей гордости там клеймит всех. На самом деле этот гнев, который возникает в результате стресса, он имеет совсем другую природу. Этот гнев – это больше выражение своего протеста против того, что происходит. Человек протестует изо всех сил, которые только у него есть. Он не хочет, он не верит, он не согласен с этим. В этом заключается эта стадия, ее особенность. И в это время человек надо просто позитивно поддерживать. На этой стадии тоже с ним не надо говорить, как решать проблему. Ему нужно просто на стадии гнева человека надо успокаивать и поддерживать. И говорить, ты прав, ты хороший, ты молодец, у тебя все будет хорошо. То есть, когда человек находится в состоянии стресса, люди должны занимать его позицию. То есть они войти должны в его лагерь и занимать его позицию в жизни. Они должны ему помогать, они должны на его стороне стоять. Если, допустим, там есть другая сторона, то надо делать вид, что ты вот только на его стороне стоишь и все. Потому что он будет всегда спрашивать, а ты вот согласен, что я в этой ситуации вот молодец? Он там холодец, допустим. И так далее. То есть, да, я согласен, надо так говорить. Потому что человек не переносит любого антагонизма со своей стороны, он как бы он против этого на этой стадии гнева. Дальше, когда гнев проходит на пятой стадии развития этого состояния, человек начинает чувствовать, что что-то не так он делал в своей жизни. Он начинает, у него появляется, ну, голос совести начинает, он трезвеет постепенно человек, и у него появляется ощущение, что все неспроста произошло в его жизни, что он как-то сам причастен к тому, что произошло, что у него есть какая-то собственная проблема, которая вызвала все эти события. И так как собственная проблема-то на самом деле есть, и она является основой всех этих событий, но человек психически не способен даже это принять и понять, то у него на этой стадии, на пятой, начинается спор. То есть человек в это время начинает спорить и доказывать свою правоту. Он начинает спорить и говорить, и он спорит постоянно в уме с тем человеком, который от него ушел, или спорит с врачами, или спорит с болезнью, или спорит с судьбой. То есть он с кем-то должен спорить в это время, по-любому, потому что он не согласен с тем, что надо, ну, все, что произошло, принять на себя, что удар нужно принять на себя. Он не готов, у него нет сил принять удар на себя. Только на самой последней стадии он может принять удар на себя, когда уже фактически он вышел из стресса. Потому что стресс это как раз и есть та сила, которая не дает нам возможность справиться с ней. То есть она как дамоклов меч, который рушит нашу жизнь. Потому что если бы мы смогли с ней сразу справиться, стресса бы никакого и не было. Потому что стресс и возникает, потому что мы не можем с этим справиться. Наша психика рушится, потому что слишком большое наказание наваливается на нас. Поэтому я ему говорю, если человек закаляет себя всю жизнь, он работает над собой всю жизнь, приходит вот такое наказание, он просто тряхнулся и все, через несколько дней опомнился и пошел дальше по жизни. Но большинство людей на это не способны, их ломает, как тростник, швальный ветер. Вот, поэтому мы должны вот это вот, эти стадии знать и заботиться друг о друге. На стадии спора человека надо опять поддерживать. Он будет жаловаться на человека. Ему нужен друг в это время на стадии спора. Если на стадии гнева человеку ничего не надо, он просто декламирует в это время, ходит. Что типа вот так вот и вот так. То на стадии спора ему нужен друг, с которым он должен обсуждать виновника. Или обсуждать то, что стало причиной его проблем. То есть на стадии спора ему нужно обсуждать. Он должен доказывать свою точку зрения кому-то. И в это время нужно занять роль друга, который будет слушать все, что ему будут доказывать. То есть надо соглашаться, поддакивать, любить человека. То есть ему нужна любовь в это время. Ему не нужна правда. каждая стадия может длиться достаточно долгое время. На стадии отрицания, если третья стадия, допустим, срывает психику человека, то на стадии отрицания человек входит в такое психическое состояние, болезнь такую психическую, в которой он находится в состоянии жуткого антагонизма ко всему, что происходит. То есть ему говорят, кушать будешь? Он говорит, нет. Потом к нему подходит, говорит, давай не будем кушать, мы тебя голодом заморим. Он говорит, я хочу кушать. Ну, то есть психическое заболевание такое, он делает все наоборот. Вот, если он ломается на этой стадии. Если он на стадии гнева ломается, то у него начинается психоз такой маниакально-депрессивный. То есть он там, то есть у него срывает крышу. Если на стадии спора у него, допустим, психика рушится, то в этом состоянии он, знаете, есть такие, по улицам ходят и постоянно с кем-то ругаются. Вот это такое состояние возникает. Человек идет и постоянно спорит с кем-то. Идет по улице, ругает кого-то, ругает. Никого нет вокруг. Он ругает слух. То есть это вот как раз срывает психику на этом уровне. И шестая стадия заключается в том, что человек входит в такое состояние, что на самом деле он, гнев у него успокаивается, и у него прям противоположное чувство нахлынывает. Он начинает себя во всем винить. Причем эта стадия вины, шестая стадия, она вот именно характеризуется не тем, что человек трезво себя обвиняет в чем-то и пытается ставить перед собой задачи. Вы знаете, как себя надо обвинять? Надо раскаяться в всем и найти способ, как можно исправиться. В этом заключается обвинение себя. А если человек себя терзает, я виноват, я плохой, то все. Это не помогает, понимаете, потому что человек в это время, он себе не предоставляет никакой альтернативы. Ну, виноват, а что дальше, что делать? А я не могу ничего сделать, я плохой, я вообще там, у меня жизнь несчастная и неудавшаяся, я ничего не могу, и я виноват, и все плохо, и ничего хорошего в моей жизни не будет. Вот так. То есть это та вина, та стадия вины, которая не дает выхода. И человек постоянно винит себя, винит, он считает себя неудачником в жизни, он считает, что у него все плохо там и так далее. И часто на этой стадии люди спиваются, на стадии вины. То есть начинает бутылку, потому что человеку очень трудно. Если гнев как-то перенести можно, там спор, отрицание, но вину перенести очень сложно, потому что самое сложное человеку в жизни – это считать себя неудачником. Это самая большая проблема, которая только бывает в жизни. Человек. И на этой стадии человек нуждается уже в серьезных объяснениях. С этого момента, с шестой стадии развития стресса, человек нуждается в заботе психолога. Или лучше этого человека назвать духовником или наставником. То есть в это время ему надо объяснять, что ты каешься, какой смысл в этом. Надо учиться жить правильно, надо делать то-то, надо делать все. На стадии вины это фактически стадия, при которой человек или он начнет выходить быстро из стресса и выйдет из него, или он дальше будет погружаться в такие тормозные уже стадии стресса, которые сейчас я вам пишу. Вот, то есть ему нужна помощь такая, разъяснительная работа. То есть ему надо объяснить, что да, ты виноват в чем-то, но это не основа, не основная проблема, которую ты должен сейчас преодолеть. Основная проблема заключается в том, что ты работать над собой не можешь, что ты живешь неправильно. Вот в чем проблема основная. Давай будем жить правильно, учиться. Давай будем делать так, как надо. В чем на этой стадии человек нуждается? Он нуждается в совместной жизни с людьми, которые живут правильно. Фактически на этой стадии развития стресса очень благоприятно человеку поехать, допустим, на недельку отпуск взять и поехать пожить в монастырь где-нибудь. Знаете, в некоторых монастырях есть гостиницы для обычных людей. И человек приезжает, живет там вот рядом с монахами, смотрит на их жизнь, допустим, советуется с ними, как бы входит в их жизнь. И он общается с ними, там они его понимают, говорят, да, все нормально, да вся жизнь такая, и все. И они молятся вместе с ним, он живет их жизнью, кушает их пищу, и так происходит неделя. Такие силы он в это время получает, такую поддержку, такую помощь, это колоссально просто. Ко мне пришла недавно прием одна девушка, она находилась на этой стадии стресса. И она говорит, мне так тянет в монастырь куда-нибудь съездить, говорит. И мы с подружками решили поехать в монастырь съездить, женский, посмотреть на экскурсию. Я говорю, а вы, может, вам отпуск взять? Она говорит, а что, хорошая идея. А зачем? Я говорю, а вы там оставайтесь. Она такая сначала в шок, как оставайтесь? Я говорю, да не на совсем, говорю, но оставайтесь там на недельку. Поживите там рядышком с ними, с монахами, там, снимите себе какое-то жилье, там, или их себе они пустят, там, у них поживите недельку. И знаете, она такая сначала на меня смотрит, думает, какой-то... Она пришла ко мне просто поговорить, первый раз меня видит, думает, что ты какой-то странный человек. Жила-жила нормальной жизнью и предлагает мне оставаться пожить в монастыре там 6 дней. А сама смотрит на меня и думает, да, хорошая идея. Человеку сердце подсказывает. И она такая потом говорит, ну, я подумаю. Пошла. То есть идея в чем заключается? В том, что в это время человеку нужно необычное общение. Общение людей, которые способны с этой ситуацией справиться, которые имеют на эту силу. Вот если достаточно ему даже 5 минут находиться с человеком, который имеет силу победить его жизненную ситуацию, он наполняется этой силой, потому что он в ней нуждается. Понимаете, как губка наполняется водой очень быстро, так и человек очень быстро наполняется силой, когда он готов к этому. Если губка покрыта коркой, она наполнится, нет? Нет, у ней не хватает возможности внутренней. Она не всасывает ничего. Когда корка проходит, когда проходит гнев, когда проходит спор, на стадии вины губка начинает впитывать. И в это время надо разуму дать возможность впитывать знания. То есть надо начать ходить на духовные программы, в храм надо ходить начинать побольше. В этом заключается долг человека. Кстати, когда человек во время вот этого стресса, который у него произошел в жизни, продолжает считать главной своей целью работу, или еще что-то он считает главной целью своей жизни. Допустим, женщина очень много в это время и сил уделяет, допустим, заботе близким, или мужчина уделяет много времени работе. Это самоубийство. Потому что во время стресса человек должен прежде всего уделять внимание своему внутреннему развитию. Потому что он обделял себя вот много лет жизни, он не развивался как личность, теперь его сломало, и его обязанность перед всеми теперь заниматься именно своим развитием. Он должен сейчас работать над собой, это главное. Не значит, что надо побросать работу, семью и собой заниматься. Нет, это значит, что надо все силы основные на это бросать. Это надо себе поставить такую цель. Я теперь должен восстанавливаться. В этом мой долг перед всеми. И человек должен в это время восстанавливаться. Он должен ходить на духовные программы. Очень хорошо на стадии вины человеку гулять по лесу. Человек, допустим, читает молитву и идет в лес. И идет себе по лесу вот так, чтобы никого вокруг не было, деревья, тишина. Или, допустим, у вас хорошо, у вас есть море, залив. То есть вы идете по берегу, идете и молитесь, и надо забыться в это время, ни о чем не думать. Не нужно думать о своих проблемах, нужно думать только о молитве. Понимаете, на стадии вины человек должен победить вот эту идею, что надо постоянно себя в чем-то обвинять. Человек должен захотеть думать о чем-то возвышенном в это время, и в этом будет заключаться победа. Когда человек начинает думать о возвышенном, он побеждает себя в это время. И таким образом он утверждается в себе как личность, понимаете, он привыкает к себе, в новом отношении, в новом ракурсе. То есть он себя считает виновным. Это новое состояние жизни для него. Он как бы считает себя виновным. Но этого недостаточно. Надо еще иметь силы, чтобы победить. Чтобы жить в этом состоянии. Нужны силы. И эти силы берутся из отдыха вот такого. Знаете, общение с природой, общение с молитвой. Там святая земля, монастырь. Нет лишних каких-то раздражителей. Нет телевизора там. Нет каких-то факторов, которые мешают сосредоточиться и успокоиться. И человек, когда живет в такой спокойной атмосфере, находится какое-то время, несколько дней, это возрождает его психику. То есть он начинает чувствовать силы в себе, что он может жить дальше. У него появляется надежда там и так далее. Но надежда еще, правда, не скоро появится. Появляется как бы возможность выйти, ощущение, что ты можешь выйти из этого состояния, что у тебя есть какая-то внутренняя возможность выйти. На этой стадии вины, допустим, если человек... От человека ушел близкий человек, ушла жена, допустим, от мужчины, то на этой стадии вины у него появляется сильная потребность найти себе няньку. То есть нянька это означает такая любимая, которая на самом деле нелюбимая, которая сопли и слезы вытирает. Бывает так, что у женщины в жизни тоже случается, что ей надо кому-то сопли повытирать. И у мужчины случается так, что его бросили. И они встречаются на этой стадии и вытирают друг другу сопли. Или одна, допустим, вытирает, она одинокая, а он, допустим, ему это очень нравится. Эти люди не смогут долго вместе жить. Хоть они встретились, они живут сейчас. Когда сопли будут все вытереты, дальше не будет причины. по какому мотиву люди встретились, так они и могут жить с этим мотивом вместе какое-то время. Как мотив этот кончается, их разрывает, отношения заканчиваются. Поэтому такие промежуточные варианты не нужно рассматривать как судьбу. Иногда бывает так, что женщина рядом с мужчиной быстро его успокаивает, или мужчина рядом с женщиной, когда она в шоке, быстро ее успокаивает, буквально за месяц-два стресс как бы преодолевается. Говорят, клин клином вышибается. Ну, то есть, какая-то замена есть, и уже легче становится. Но все равно надо понять, что это не значит, что такие вещи надо искать самостоятельно, искать себе какую-то замену в это время. Надо просто как жизнь складывается, так и идти ей. Но реально, если, допустим, человека бросили, и какая-то женщина, допустим, мужчина появилась рядом в этот момент, не нужно ее отталкивать. Это очень помогает. Это как бы, ну, такой защитный механизм, который как бы способствует мужчине восстановлению психики, его психических функций. Точно так же и, допустим, женщина, если встречает кого-то мужчину в тот момент, когда она в стрессе находится. Ну, ничего страшного в этом нет. Это на самом деле ничего, не то, что она там кого-то предает, ее бросили, она одна. Если кто-то, допустим, ее выводит из стресса в это время, это не является грехом каким-то, понимаете? Это просто безвыходная ситуация. Обычно людей выводят из таких состояний духовный отец, там, такие духовные отношения. Но у нас же нет таких отношений. У нас нет, допустим, общины, в которой есть святые люди, которые должны этим заниматься. Часто бывает так, что человеку некому получить помощь, не от кого. Ему нужен близкий человек, который бы пожалел его, приласкал там и все прочее. Поэтому бывает так, что на стадии вины человек попадает вот в такие ситуации, где ему нужно вот так разгрузить себя психически с помощью такого близкого общения. Если человек на стадии вины не воспрял, ну то есть не воспрял духом, не встал на путь, то есть не собрался с силами, то следующий этап наступает такой, что он не знает, что ему делать. И в это время наступает паника. Человек не знает, куда ему бежать, что ему делать, где ему жить, как ему жить, что дальше делать. То есть у него в жизни как бы все не определено. Он не знает вообще, чем заниматься, как дальше жить. Если, допустим, от женщины ушел мужчина, она на этом стадии не знает, буду я вообще жениться или нет. Буду замуж выходить или нет, она не знает. Может, я вообще одна останусь, она думает. У нее нет определенности никакой. У мужчины то же самое, он не знает, кем он будет, как он будет, чего будет. То есть у него вообще нет понимания вещей. Он в панике находится. Мужчина обычно не думает, что он будет один. У женщин такой может возникнуть в голове, у мужчины чаще всего не возникает. Но у него может возникнуть, что желание опять попытаться вернуть себе жену, которая ушла. Или он думает, не надо возвращать. То есть он ничего не понимает, как дальше действовать, потому что разум в это время еще не работает, а желание жить уже появилось. И несоответствие между возможностями и желаниями возникает. И когда это несоответствие длится слишком долго, то восьмой этап развития стресса наступает депрессия. То есть у человека просто такое ощущение, у него самооценка достигает самой низкой черты в это время. Во время развития этого стресса самооценка достигает самой низкой черты, и в это время он начинает думать, что он ни на что не способен, что его жизнь, она такая вся глупая и ненужная, и несчастная. И на этом стадии депрессии человек может закончить жизнь самоубийством, если это тяжелый случай особо, может жить, закончить самоубийством. Или войти в депрессивный психоз, психическое заболевание. На стадии депрессии, если человек уже вошел в депрессию, ему нужна духовная помощь по типу духовной музыки дома, постоянно должна играть духовная музыка дома. Дальше, ему надо жить однозначно, ему надо жить в каком-то месте, где занимается духовной практикой. Ему надо пожить там какое-то время, чтобы выйти из депрессии. Если не помогает, нет такой возможности, надо пожить в лесу. Где-нибудь в деревушку, в деревеньку какую-то поехать к родственникам, пожить в лесной местности, где люди живут спокойной жизнью, где они там просто работают, трудятся спокойно, там ухаживают за животными. Хорошо во время депрессии поухаживать за животными. Коровку подоить там, поухаживать за ней. Во время депрессии хорошо ухаживать за грудными детьми маленькими, чтобы с ней, ну как бы почувствовать семейное счастье, что оно есть, там как-то так вот себя разгрузить таким образом. Но самый лучший способ выхода из депрессии – это такое глубокое погружение в духовную жизнь, молитву. Можно поститься, кстати, в депрессию хорошо помогает, когда человек посты соблюдает, его как-то встряхивает тоже. Праздники религиозные помогают в это время. Дальше, следующий этап. Человек постепенно выходит из депрессии, у него появляются силы. начинает появляться сила. Обычно это астрологически совпадает с тем, что период стресса начинает заканчиваться. И человек во время, когда у него появляются силы, так как цели у него нет, и у него этот девятый этап, этот этап поиска. У человека нет цели, он уже жить хочет, но не знает как. И он начинает искать. Он начинает искать себе жизни. Это как раз очень ответственный, важный этап, потому что в этот этап человек должен найти себе в жизни то, что больше ему не даст возможность войти в стресс. Разумный человек на грабли наступает только один раз. Такой стресс у разумного человека бывает в жизни только один раз. И вообще, в основном у людей такой стресс, такой вот продолжительности и силы в жизни бывает обычно только один раз. Или второй раз такой стресс может возникнуть, если еще первый не закончился. Или это бывает в том случае, если человек совершенно бестолковый. Но такие случаи очень редки, и в основном человек после такого стресса находит себе в жизни то, что ему помогает от этого избавиться. После такого стресса человек становится очень серьезным в жизни, он к жизни относится очень серьезно, и он не допускает больше тех ошибок, которые он в своей жизни совершал. И вот это вот девятый поиск, он очень важный этап в стрессе. То есть человек ищет, где найти то, что никогда его не подведет в жизни, где найти то счастье, которое его никогда не подведет. Иногда он, конечно, может ошибаться и находит не то, но вы должны понять, где искать. Искать надо в духовном. Не то, что надо другую тетку себе искать, если это не получилось. Или, допустим, с этой фирмой не получилось другую фирму искать. Нет, это не то. Это человек, кстати, во время стресса он чувствует, он, допустим, у него такой идеи даже не появляется, другую женщину искать. Он начинает чувствовать в этом что-то не то. Он понимает, что если так опять к женщине привязываться, будет то же самое. Поэтому он как бы интуитивно чувствует, что он больше не хочет такой карусели. И поэтому он как-то ищет другое счастье какое-то, более такое надежное. И по интуитивно его ведет к духовному. Он начинает интересоваться древними писаниями в это время какими-то. Ну что-то он начинает идти вот этим путем. И когда он что-то находит свое, когда он приходит в тот круг людей, которые приносят ему счастье, когда он находит в жизни свое, вот его чувствует сердце, его чувствует, это сердцем только можно находить, не мозгами. Это умом невозможно определить. Так, здесь мне нравится. Нет, это определяется сердцем. Он чувствует, мое, я сюда попал. Это то, что мне нужно. Все, классно, я хочу этим заниматься. Мне это интересно, это правильно, это правда. Это то, что нужно. Но такое состояние возникает. Ну, изнутри такое вот ощущение, такое, что нашел наконец-то я. Вот, и в это время, когда это происходит, у него происходит контакт с целью. Его разум устремляется со всей силы к той цели, которую он нашел. У него скапливается вот эта сила, желание жить. Она прямо одним таким выстрелом пробивает все препоны. И человека тонкой нитью разум соединяется, прорывает его как бы. Прорыв, революция совершается. И тонкой нитью счастье начинает потихоньку вливаться в психику человека. И в это время он трезвеет. Вот после того, как он почувствовал вот это, что он нашел, у него начинает жизнь возвращаться в него. Он такой начинает, у него как бы легко становится внутри, такое что-то появляется. И он начинает смотреть на жизнь трезвыми глазами. То есть он начинает принимать реальность. Он смотрит на людей, начинает их замечать, что у них есть свои радости. До этого, вот до этой стадии, до всей, человек не реагировал. Ему даже противно было смотреть, как люди смеются, улыбаются. А на этой стадии, когда он принял уже, то есть это десятая стадия принятия реальности, человек начинает, допустим, кто-то улыбнулся, и у него в ответ тоже улыбка возникает. То есть он как бы начинает резонировать счастьем людей. То есть он начинает чувствовать, что это возможно. Он соучастником чужого счастья может становиться в это время. Он как бы может радоваться вместе со всеми. До этого он такой мрачный ходил все время. А в это время, вот кстати, если вы людей видите, которые не реагируют на чужое счастье. Допустим, кто-то улыбается, радуется, он отворачивается. Если вы видите таких людей, допустим, которые не реагируют на людское счастье, это точно этот человек находится в стрессе. Это 100%. Это очень хорошая характеристика. На всех этих стадиях, до 10-й стадии, человек не может улыбаться другим людям искренне. Он не может принимать их счастье. Он, наоборот, их счастье, его становится ему очень больно. Допустим, если человека бросили, он видит счастливую семью, допустим, и у него становится внутри очень больно, ему тяжело смотреть на чужое людское счастье в это время. Но когда он принимает реальность, у него какая-то цель высокая в жизни появилась, он улыбается, радуется всем, как бы начинает заново жить. Цветочки распускаются. Листочки вылазят сначала, потом цветочки будут распускаться. Листочки начинают. Бывает, дерево сухое стоит, стоит, стоит сухое. Потом раз, листочки начинают вылазить у него, распускаются. Это значит, что он принял реальность, то есть цель появилась. Солнце взошло. Солнце олицетворяет радость, счастье. Итак, 11-я стадия – это начало перемен. Заключается в том, что у человека, так как счастье наполняет его, он оживает все сильнее, сильнее, сильнее, и у него появляется возможность работать над собой. Он начинает чувствовать, что психика его меняется, что у него возрождается все как раньше, жизнь опять начинает течь по его психике, что опять все заново, он рождается, его судьба. Дальше 12-я стадия возможности появляются новые. Если это связано с личной жизнью, человек начинает видеть, что он не потерянный, что ему можно опять там найти себе кого-то. Он начинает смотреть там на девушек, они смотрят на него там и так далее. То есть у него появляется возможность опять дальше жить как-то. На 13-й стадии человек начинает переосмысливать свою жизнь. То есть он начинает думать, почему же так у него в жизни произошло. И он делает выводы, и он реально начинает жить по-другому. То есть после перенесенного такого стресса человек очень серьезно начинает к своей жизни относиться. До этого он как жил? Как все, просто по течению плыл и все, жил и жил себе. Но когда он через стресс вот такую мясорубку прошел, он уже не может вот так жить, как все. Он не может так просто жить. Ему надо обязательно что-то в жизни важное своей делать. И он не может просто так дальше вот жизнь проводить, как все люди. Понимаете, ему нужно работать над собой, ему нужно меняться, нужно продвигаться вперед. Он не может уже принять обычную жизнь, как все. И 14-я стадия – это рост. Человек начинает очень бурно развиваться психически. То есть у него все восстанавливается, у него происходят изменения какие-то в жизни серьезные. Если стресс не проходит таких вот стадий 14, это значит, что это не является 4-й стадией силы стресса. Это стресс 3-й стадии или 2-й. На 1-й стадии стресс заканчивается просто, у человека возникает страх какой-то, ну кризис возникает, 1-я стадия возникает, и на этом все заканчивается. На 2-й стадии у человека появляется небольшой шок, такой легкий, такой, знаете, такое оглушение. Ну, допустим, он пошел через дорогу, его стукнуло чуть-чуть машины, он отлетел, такой лежит, думает, ногу сломал. Он раз смотрит, нет, не сломал. То есть у него шок сначала, думает, о, все, я калека. У него такое в голову приходит, такая идея. И он в таком шоке находится. И потом он встает, такой смотрит по сторонам, вроде живой. У него появляется вот это состояние, послешоковое такое состояние, как бы вот начинает колотить. Ну, то есть у него пропадает аппетит, сон на этот день. Ну, то есть есть какое-то, ну, сон, состояние шока проходит на 2-й стадии. И он потом начинает злиться на этого водителя, там ходит гнев тоже небольшой. Но все заканчивается в течение нескольких дней. Через неделю он уже забывает, что там кто-то его сбил, и там и все нормально. То есть, ну, то есть быстро-быстро все проходит вот так. Но обычно депрессии никакой не возникает, никакой вины не возникает. И спор там чуть-чуть тоже может возникнуть, не сильно. На 3-й стадии стресса у человека, ну, картина разворачивается до состояния вины. Если человек из этого состояния выходит легко и потом дальше восстанавливается, значит, у него не 4-й стадии стресс. И на 3-й стадии стресса человек надолго не входит в состояние бессонницы. Если у человека 4-я стадия стресса, он не спит нормально ночами не меньше полугода. То есть человек не может восстановить сон после этого. Это серьезная проблема. И это требует также медицинской помощи. Кстати, у нас будет, возможно, помолитесь все, чтобы у нас был пансионат свой под Москвой. Вот у нас там будут разные методы лечения, в том числе и лечение просто здоровой жизнью. То есть человек приезжает к нам на неделю, там никаких дорогостоящих методик не будет. Можно просто йогой заниматься, правильно питаться, изучать, как правильно жить, проходить курсы там и все прочее. Это может стоить очень дешево. Все индивидуально будет, там подбор питания, подбор специй, там еще что-то, подбор трав, подбор пищевых добавок там. И все это возможно пройти и не будет дорого стоить. Не обязательно только лечение камнями, там разные методики будут, которые могут помочь. И самое главное, там будет атмосфера вот такая духовная, там будут очень активно будем заниматься духовными практиками, там совершать разные яги, там еженедельно и так далее. То есть такая будет своя, как община такая, которая будет принимать людей и давать им возможность жить, возрождать. Там же будет проводиться учеба для всех. То есть всех мы будем учить астрологии, аюрведе, йоге, даже заочно. И мы сейчас договариваемся о том, чтобы давать дипломы даже государственного образца русского. Будет такой диплом психологии аюрведы. Высшее образование такое можно пройти, 6 лет. Или, допустим, у человека есть высшее образование, можно будет пройти 1 год и получить тот же самый диплом, просто переквалифицироваться. Психология здоровья, психология аюрведы. И также специализация по астрологии, по йоге, там будут такие дополнительные вкладыши. Вот это когда человек в бессоннице находится долго, нужна помощь. Человек не должен в этом состоянии долго жить. Я вам сейчас дам несколько рецептов, которые вы должны применить для себя. Если, а кто какой-то из них выстрелит, то есть поможет. Для того, чтобы справиться с бессонницей, есть такие деревья, которые могут и помочь это сделать. Первое дерево – липа, второе дерево – осина, третье дерево – черемуха. Надо, что делать надо? Попробовать привязать себе, допустим, липу, осину или черемуху. Вот сюда вот взять кусок ткани, привязать на левую руку выше локтя, свежую ветку, не сухую, на ночь, привязать на ночь перед сном себе. И надо сначала проверить, то есть если вы чувствуете, вам нравится, полежали чуть-чуть, как бы хорошо расслабило, значит ваше дерево не расслабило, напрягло, значит снимать другое ставить. Из этих трех что-то должно подойти. Осина, липа, черемуха. А может все три сразу подойдут, или две подойдут вместе, допустим. Хорошо. Вот надо вот здесь вот поставить эту ветку, поставить также ее на запястье левой руки и поставить на лодыжке левой ноги. 3 сразу таких браслет надо поставить. И прямо внутри ткани, чтобы не ранила руку вот эта ветка. Можно ее там немножко поломать, если она не такая, не гибкая. Но ветка должна быть свежая. Можно ветки нарвать в мокрой тряпке, в целлофановом пакете. Можно неделю или две хранить в холодильнике. Не в морозильнике, а в холодильнике просто. И ветки, лечение ветками – это мощнейшее лечение вообще. Это одна из уникальных методик, которую я разработал лет 6 назад. Сейчас этот метод очень хорошо проработан, и мы там будем в этом пансионате, там или как его назвать, я не знаю, доме отдыха, будем очень серьезно эту методику прорабатывать, потому что она дешевая и очень эффективная. То есть она реально может много что вылечить, этот метод. И мы будем подбирать ветки там людям. И мы еще подбираем масла индивидуально, обычные пищевые масла, их порядка 20 наименований сейчас уже стало. Если их смешать в нужных пропорциях, и человек, допустим, утром или вечером, что ему подходит, мажется этими маслами, то в этом случае у него очень сильно здоровье восстанавливается во многих аспектах вообще. То есть просто здоровье начинает восстанавливаться, и все. Это, ну, такими курсами надо делать. Мы тоже уже эту методику разработали. И сейчас в нашем центре в Москве мы это ее просто лечим этим бесплатно. То есть все люди, которые приходят на консультацию, они могут... Мы бесплатно подбираем эти масла просто, и они дальше дома покупают в магазине, это все смешивают и делают. Следующий рецепт, который для всех может подойти, надо взять душистый перец и гвоздику. Две такие специи. Душистый перец – это не черный перец, это крупный такой горошек коричневый. Есть у вас, продается? Душистый перец. Гвоздика – специя такая длинненькая, знаете. Значит, берете душистый перец и гвоздику и кладете на бумажку душистого перца одну горошинку. Или, допустим, помолите и возьмите пол чайной ложки, положите душистого перца. И потом досыпайте гвоздику и нюхайте левой ноздрёй. Досыпайте и нюхайте левой ноздрёй. Когда вы почувствуете, что запах душистого перца пропал, и запах гвоздики еще не появился, то это значит, вы насыпали нужные пропорции. И дальше делайте следующее. Когда вы это все смешали, вам надо эту смесь привязать, то есть взять целлофановый пакетик, закрывающийся такой, и насыпать 1/4 чайной ложки смеси. Пропорции вы должны определить, когда вы так сделали, вы должны определить, какие пропорции одного продукта по отношению к другому. Можно определять в горошинах, можно определять в ложках чайных, можно какими мерными посудами, там, можно весами, электронные весы, конечно, если есть возможность, самое лучшее. Вот. 1/4 ложки берете, в пакетик целлофан и привязываете на указательный палец сверху, левой руки, как кольцо вот сверху стоит, так и вот это вот привязываете вот сюда, и в кусок ткани заворачиваете и носите вот таким образом, на ночь одеваете. Потом берете одновременно с этим, берете кипяток, и туда четверть чайной ложки насыпаете в кипяток и пьете перед сном, где-то там, допустим, за час, пьете эту смесь, которая у вас получилась, еще пьете ее. И попробуйте также эту смесь добавлять в молоко в горячее. И пить не воду, а в молоке прямо это все смешивать. В молоке еще лучший эффект будет. В горячее-горячее молоко, чтобы оно вот еле-еле можно пить. Надо такое горячее пить. Не слишком много, но чтобы расслабило психически. И надо выпить молока вот с таким достаточно хорошим пропорцией, где-то четверть чайной ложки, хорошая острая такая смесь, чтобы была, чтобы сильно пробила. И может помочь. Следующий рецепт. Надо взять изумруд, который вам нравится по свету, чтобы он не был слишком ярким, а успокаивал. И поставить себе на средний палец левой руки. Вот так вот. Поставить на средний палец левой руки. Если вы не заснете, то попробуйте на средние пальцы правой руки поносить точно так же на ночь. Изумруд действует капитально. То есть, если он подходит и поставить его на средний палец, он моментально расслабляет психику, всю ночь спать хочется. Не можешь проснуться. Он нормально пробуждает, вот утром, наоборот, с ним лучше вставать. То есть он делает полноценный отдых, он не, человека не вводит в состояние такое. Вот ветки так могут сделать, если ветки, допустим, стоят, они могут сделать так, что человек не проснется. Но если у человека бессонница была, ему хорошо попересыпать, где-то недельки три ему хорошо отсыпаться, а потом, может, они и не понадобятся. Чаще всего человеку надо из бессонницы выходить где-то месяц. Если он месяц поносил средства, и у него месяц сон нормальный, то если он не меняет обстановку в течение своей жизни, он никуда не ездит, а дома спит, в той обстановке, в которой он находится, то ему он тогда может уже нормально потом спать. Еще такой момент, если вы в депрессию вошли в какую-то и в шоке были, то в той спальне, в которой вы спали, вам надо очень сильно все менять. Вам надо там обвешать ее иконами, потому что в это время духи входят в спальню и не дают спать, потом мучают, издеваются. Надо все помыть навозом коровьим. Коровий навоз – это уникальная вещь, абсолютно мистическая. Невозможно переоценить этот продукт. Он является просто гениальным по своей возможности. Есть, существуют такие вещи, которые являются исключением. Например, все кости, они привлекают духов и являются оскверненным продуктом. Человек не должен на себе носить кости, там зубы чьи-то, там еще что-то, панцири там какие-то и так далее. Но когда после улитки остается раковина, эта раковина, она является чистым продуктом, который отгоняет духов. И когда еще дудят в раковину, все духи разлетаются. Это описано в Ведах. Все испражнения являются грязными. И если человек соприкоснулся с ними, ему надо на себя побрызгать водой и помыть руки там, или ноги там. Иначе как бы духи атакуют на него, кроме коровьего навоза. Коровий навоз является чистым продуктом. И если, допустим, им помыть квартиру, то все духи оттуда вылетают полностью. И больше того, там не остается даже запаха коровьего навоза. Запах свежести, легкости и отдыха наступает в этом месте. Идея в чем заключается? В том, что мы многого в жизни не понимаем и не знаем. Например, все опухоли являются признаками духов, то есть и являются оскверненными, с опухолями, камнями всякими там в желчных пузырях. Человек не должен иметь дело. Это то, что не приносит счастья. Но жемчуг, выращенный в раковине, или в голове слона, или на панцире змеи, есть четыре типа жемчуга. Три типа жемчуга, которые являются, отдают силу и счастье человеку. Первый жемчуг, тип жемчуга выращен в устрице, в моллюске. Вы знаете это, этот тип жемчуга. Дальше, примерно в 10 тысяч раз дороже является жемчуг, который выращен, который вырос в голове слона. Такая жемчужина, если человек ее обладает, она просто уникально влияет на него психически. То есть огромные силы влияния оказывает. Еще более дорогой, просто неоценимый, неоценимо дорогим является жемчуг. Даже просто посмотреть на него является удачей, который вырос на голове кобры. Описывается ведами, что когда жемчуг вырастает на голове кобры, он светится даже ночью. И когда вы змеи видите, как бы на рисунках, что змея, да, такая, и у нее как бы сияние такое от головы, это как раз жемчуг вот этот он дает такое сияние. Он сияет под светом луны и звезд. Когда, допустим, змея такая ползет, допустим, у нее голова светится, как будто сияние от нее исходит, вот благодаря этой жемчужине, которая вырастает у нее на голове. Это редчайший случай, это считается королева змеи. Человек, обладатель этого жемчуга, он обладает удачей, то есть тоже удача приходит в его жизнь. Благословение как бы змеиного царства он получает. Яд не коснется его жизни. Яд означает все, что угодно, не только как там химический состав. Это яд бывает всякий. Так вот, жемчуг является чистым продуктом, хотя он должен считаться, по идее, оскверненным. Точно так же коровий навоз. Мы можем смеяться и думать, что это глупость, но на самом деле это не глупость. Это так. Коровий навоз является чистейшим продуктом, и если вы, допустим, с ним моете вещь, которую кто-то носил, то на ней не остается энергии владельца полностью. Допустим, кто-то умер, кольцо осталось, вы не хотите, допустим, одевать, вам тяжело. Вы можете помыть с коровьим навозом, все, энергии нет никакой плохой. Осквернение проходит полностью. Если, допустим, кто-то поел, человек к вам домой пришел, человек поел, которым вам тяжело общаться, и вы чувствуете, вы из этой посуды уже сами есть не хотите, помойтесь ее с коровьим навозом, и вы увидите, что вам нормально можно есть уже с этой посуды. Вы почувствуете, что все осквернение прошло. Допустим, на ведро воды вы капаете коровьего навоза там, ну, допустим, вот такой кусочек свежего. Или, допустим, можно еще высушить коровий навоз, он вообще тогда не пахнет. Вы берете его просто порошочек, он вообще, он пахнет травой просто. И прямо всыпаете в ведро, наливаете и моете вообще, то есть эффект тот же самый, запаха вообще нет никакого. Для того, чтобы спать дальше в этой спальне, где был стресс, надо тщательно вымыть все предметы, и стены, и потолок, все сбрызнуть с коровьим навозом. Это надо так сделать, чтобы там не сильно все было грязно. Ну, прям по чуть-чуть там, чуть-чуть. Я во Вриндаване был у одного святого. У него комната, в которой он живет в монастыре, и там комната у него вот таким слоем обмазана коровьим навозом. И когда я к нему в комнату зашел, у меня такое ощущение было, как будто я попал в рай. Но это столько легкость внутри, столько счастье, понимаете? Такое ощущение, как будто ты... Вообще здесь нет никакой скверны, абсолютная чистота, понимаете? Я мечтаю себе такую же комнату сделать когда-нибудь в жизни. Чтобы со всех сторон коровий навоз, вот такой слой был. Здорово, хорошая вещь. Реально, люди так и жили. Даже, допустим, у вас, в вашей культуре, люди долгое время тоже так же обмазывали пол коровьим навозом, понимаете? Мы просто забыли это все, мы не понимаем важность этого всего, но люди-то знали. Они делали так, и это помогало в жизни очень сильно. Если у вас в деревне есть какой-то дом, вымажете пол толстым слоем коровьего навоза. Он высохнет корочкой такой и будет такой, как земля, как будто землей покрыт. Знаете, как там будет хорошо? Там зимой будет такое приятное тепло от него идти, а летом прохлада. И вы будете чувствовать, что когда вы садитесь на этот пол из коровьего навоза, у вас будет в уме спокойствие, тишина, такая легкость, и вы будете обретать мир внутри себя. Это очень важно, такие вещи иметь, соприкасаться с таким в жизни. Это очень сильно снимает, кстати, стресс. Если поспать на таком полу недельку, то можно из стресса выйти спокойно. Это все очень ценное знание, которое мы должны приобретать в своей жизни. Аюрведические лекарства все готовятся на коровьем навозе. Когда лепешку коровью сжигаешь, то происходит очищение от пространства. Все благовония, которые вы жгете, они состоят, кстати сказать, из коровьего навоза. Там чуть-чуть просто пыльцы, вот эти. Почему оно черное, это благовоние? Потому что такого цвет коровьего навоза. Все это благовоние состоит из коровьего навоза, и там где-то 10% пыльцы растения. И она дает такой запах. Коровий навоз, он очищает пространство. Он горит тоже. Коровий навоз, он горит. И им топят печки даже иногда. Туда добавляют. Я это в свое время называл трава номер один. Людям надо как-то давать. То есть я внутрь давал по крошке и говорю, пейте траву номер один. Он говорит, а что это трава? Я говорю, особый состав. Коровий навоз, если пить маленькими крошками, он вылечивает аллергию. Тяжелые кожные болезни может реально толчок к лечению тяжелых кожных болезней дать. Если человек постоянно жар в теле, ему очень жарко жить, то тоже помогает. И я в Индии спас жизнь нескольким людям, которые упали. Просто я жил летом один раз в Индии, и обычно я когда ходил, бывало так, что в такое знойное время, и я носил с собой коровий навоз, чтобы если меня перегревать начнет, чтобы себе быстро намазать лоб. Потому что эффект наступал немедленно, доли секунды, и сразу такое охлаждение по телу шло. И несколько раз падали люди, прям, ну, лежали на земле передо мной. Допустим, я иду, он лежит, человек. Ну, представьте, 50 градусов жары, там 55. Человек лежит, и раз его просто обмазываешь коровьим навозом. И тут же он прямо такой раз, ну, они индусы, они же понимают, Он раз такой, как бы его обмажешь, он такой раз себя пришел, смотрит. Ну, весь он в коровьем навозе. Весь. С головы до ног. Приятная неожиданность, да? Так вот, индус, когда очнулся в таком состоянии, вот такой смотрит на меня, такой подошел ко мне, вот так вот, знаете, как такой глубокой благодарностью, вот, что я это сделал ему, вот так он ко мне. И пошел так в этом навозе, пошел дальше. Он спасает жизнь иногда. У меня такой случай был. Со мной рядом жила одна женщина, и у нее был такой непоследливый сын. Он учился в индийской школе, постоянно сдирался ко всем. Его разок так побили, что он упал затылком. И у него произошло тяжелейшее сотрясение мозга, при котором начался отек мозга, и он ослеп. То есть, когда его принесли домой, то есть она в шоке была, не знала, что делать. То есть, ребенок постепенно уходил. Он сначала ослеп, потом дышать начал плохо. Ну, реально, еще час, и он бы просто умер. Я взял просто, обмазал его всего коровьим навозом, и прямо вот в носки прямо взяли мы и прямо огромное количество коровьего навоза, чтобы ноги у него в этом коровьем навозе были. И он буквально через 10 минут он начал видеть, то есть он пришел в себя, и через 2 часа где-то он уже в сознании был. У него отек мозга полностью прошел. То есть это подействовало быстрее, чем любое лекарство, которое может быть. Ну, обычно такой отек не снимается быстро. Вот, то есть человек реально восстановился. Через неделю он уже бегал. Вот так вот, такой случай в жизни. Ладно, это отступление немножко от темы. Хорошо, у нас осталось мало времени. В принципе, может быть, побольше поотвечаем на вопросы, потому что вопросов накопилось достаточно много. Если появился мужчина, который помогает выйти из стресса, что потом делать с ним, когда стресс прошел? Это, знаете, ну погоди, в мультфильме, когда волка спас этот барсук, тот его качает, волк очнулся, так ногами его, хлобысь, он улетел. Волк такой в катер сел. На-на-на-на-на-на-на-на-на. Классно. Молодцы. Что делать с ним? Вы знаете, вы не беспокойтесь на этот счет. Может, это ваша судьба, откуда вы знаете? На самом деле, просто вы с человеком сошлись, побыли рядом. Если вы чувствуете, что не ваш человек, он же то же самое чувствует, понимаете? Там другого ничего не будет. Ну, просто как друзья разошлись и все. Что делать с ним? Ничего не надо делать. Пусть живет. Не снятся сны вообще. Засыпаю очень быстро. Хорошо? Классно? Если мужчина не хочет брать на себя ответственность за руководство в семье, то женщине волей-неволей приходится брать эту ответственность на себя, что в свою очередь раздражает мужчину. Что делать? Носиться с ним как с ребенком или стараться избавиться от такой психологической обузы? В смысле, что значит избавиться от психологической? Я, говорит, сказал, что тебя за ногу держит этот Шварценеггер. Я, говорит, обещал тебя, что тебя отпущу. Да, я тебя отпускаю. В обрыв тут полетел. Что, говорит, с обузой делать психологически? Отпустить. Вы понимаете такую вещь, что речь-то идет о карме? Это же не то, что там конфетки. Мы конфетки не поделили. И что нам теперь делать? То ли подраться, то ли себе конфетки взять, то ли ему отдать. Понимаете, речь идет не о детском саде, а речь идет о жизни. Если вам попался мужчина, который не может выполнять свои обязанности, а вы женщина, которая больше на себя берет, чем обычно должно быть, ну, значит, вы друг друга нашли? Значит, вы нашли друг друга, и что вам с ним делать? Типа я свою задачу выполнил, пошел вон. На самом деле вы должны понять такую вещь, что даже если ты начала делать как надо, это еще не значит, что ты преодолела плохую карму. Это только начало твоего пути. А то сразу прям захотелось, чтобы вот он немедленно стал хорошим. Это не факт, что он сразу станет хорошим. Понимаете, каждому человеку нужно время исправиться. Мы такие шустрые. Вот чуть-чуть мы начали хорошо делать правильно. Все сразу должны измениться. Еще полгода пройдет, может чуть больше, чем он начнет меняться. Надо ждать. Но не факт, что вы прям совсем правильно себя ведете. Не факт, что вы даете ему возможность инициативу в руки. Понимаете, в чем же идея-то заключается, если женщина, допустим, встретилась с таким мужчиной? Она должна терпеть, терпеливо жить при тех обстоятельствах, в которые она попала. Вот как себя такой мужчина ведет? Она ему говорит, у нас в семье денег нет. Он говорит, ага, у нас в семье денег нет. Она говорит, мы с голоду скоро помрем. Он говорит, да, скоро с голоду помрем. То есть он вот такой, то есть он так же ведет себя точно так же, как она. И надо по-женски продолжать. Ну, значит, мы помрем. И он репу чешет, ну, значит, помрем. Надо победить, понимаете? То есть женщина должна быть как женщина, продолжать. Пускай он загонит семью в самые тяжелые условия. Потому что после этого начнется что? То есть он рано или поздно возьмет на себя хотя бы чуть-чуть ответственности, дальше больше, больше, и так начнется его раскачка. И при этом надо его подбодрять, не грызть его надо, я такой мужик, вообще. А надо его подбодрять, говорить, ну давай, раскачивайся, Семеныч, давай, пытайся, давай, на работу как-то силы наберись, на работу пойти, устройся, давай, давай, попытайся. То есть она должна заботиться, она должна принять свою судьбу. Не то, что у нас денег не хватает, я пойду пахать, все. От этого карма не изменится. Потом пошел вон, ты не можешь зарабатывать. То есть это от этого карма не изменится. Женщина должна вести себя по-женски. Допустим, денег не хватает, она идет работать больше. Что ее ведет? Жадность по жизни. Она хочет помочь близкому человеку? Нет. Почему он ей такой попался? Потому что ей так вот суждено по судьбе. Жадной женщине пассивный мужчина достается. Это обычная ситуация в жизни. Надо просто ее понять. И надо отказаться от своей жадности. Во имя воспитания близкого человека надо работать поменьше. Больше вкладывать сил мужа, стараться. И так далее. Тяжело. Вот это вот и есть настоящая жизнь. Что она всегда сначала очень тяжела. Сначала идет яд. Женщина думает, да это вообще невозможно. То, что он говорит, это вообще просто нереально в моей жизни. Что, должна все бросить там и любить этого тунеядца? А вот в этом заключается идея преодоления плохой кармы. Человек должен действовать не так, как обычно хочется действовать. Он должен действовать как надо. И это действие, оно очень тяжело. То есть первый шаг очень труден. Сначала идет яд. Потом постепенно раскачивается, раскачивается, раскачивается. И все больше и больше он начинает работать сам, больше, больше, больше. А жена вкладывает в него свои силы. И таким образом она постепенно из него делает мужчину. Ну хорошо, не можете, допустим, вы сразу так себя вести. Ну, вдохновляйте его работать. Не надо только работать больше, понимаете? Вот это... Ты, допустим, получаешь зарплату больше, чем муж. Хорошо. Вдохновляй мужа, чтобы он хорошо работал. Вдохновляй. Если не можешь, не надо работать еще больше. Вот это вот является уже преступлением перед своей судьбой. Работай, сколько можешь работать, зарабатывай, сколько зарабатываешь, без напряжения. Бывает так, что у женщины карма лучше на деньги. И она, не напрягаясь, зарабатывает больше, чем муж. Но муж зато не зарабатывая, он там семью содержит, строгости там и так далее. Он много других мужских функций выполняет. Не обязательно, что деньги являются... Или он духовной практикой сильно занимается, ведет за собой всех вокруг. Не обязательно, что ему надо много зарабатывать. Может быть, он зарабатывает меньше, зато больше другого мужского делает. Но если он вообще ничего мужского не делает, значит, не надо больше еще зарабатывать. Это неправильно, это приведет к разрушению всю семью. То есть, как это идет под откос все, понимаете, вся жизнь. Потому что женщина перестает быть женщиной, а звереет. Она становится жестокой. Когда женщина выполняет мужские обязанности, она становится жестокой. Вы знаете о том, что когда, допустим, муж жестокий, мужчина жестокий, он может быстро смягчиться, но когда женщина становится жестокой, она как топор, понимаете, который только рубит и все. Женщина в состоянии, вот когда по-мужски она себя ведет, если женщина, допустим, становится палачом, это самый ужасный палач, который только может быть. Если женщина становится, допустим, танкистом, этот танк надо обходить за километр. Понимаете, то есть у ней вот эти... Качества, они проявляются очень ужасно в женщине, вот эти вот мужские качества проявляются ужасно в женском теле. Поэтому женщина не должна развивать все мужские качества, потому что это ни к чему хорошему вообще не приводит. Это ужасно на самом деле. Моя учительница 7 лет судится за наследство мужа. Настроение очень негативно и пессимистично. Отвергает любые духовные практики. Хочу ей помочь, не знаю как. Дайте лекции послушать. У некоторых бытует такое мнение, ощущение, что они вообще могут кому-то помочь. Да никому мы не можем помочь, просто дайте лекции послушать и все, Бог поможет. Дайте им возможность просто помочь самим себе. Человек может незначай там начать лекции слушать и все, и дальше жизнь поменяется. Не надо пытаться самому помочь, и не впихивайте лекции, а просто предложите, дайте, просто подарить на день рождения хороший способ помочь. Просто подарите лекцию и все человеку. Скажите, что я, это мне помогло, Я считаю, что тебе это тоже нужно, и все. Эта женщина катится к стрессу. Ей нужно дойти до него, чтобы что-то понять. Иногда человек через знания приходит, а иногда через страдания. И чаще всего люди выбирают путь страдания, потому что они не хотят в своей жизни ничего менять, к сожалению. И мы не можем их это заставить сделать. Назначена операция. Можно ли подойти к вам с вопросом о благоприятном или неблагоприятном времени для этого? Здесь есть астрологи и много хороших астрологов в Риге. Вам надо подойти к ним и спросить это, об этом. Лучше сделать хороший гороскоп, чем просто спросить меня. Это лучше сделать. Делать гороскопы, есть мухурты там благоприятные. Надо просто их спросить, и вам скажут это все. Не нужно пренебрегать тем, что уже есть. Есть такое понятие, что нет пророка в своем отечестве, понимаете? Это даже Иисус Христос как бы это понимал. Даже его не признавали в своем отечестве пророком, понимаете? И у вас тоже есть замечательные астрологи. И почему вы их не признаете? Надо признавать и советоваться с ними. Если со стороны матери ребенок не был желанным из-за плохих отношений с мужем, значит ли это, что у ребенка по жизни будут всегда проблемы с противоположным полом? В общем-то, вы правы, но вы должны понять одну вещь, что всегда рождение ребенка указывает на его карму. Если у матери были проблемы, у отца были проблемы, скорее вот так надо ставить вопрос, у отца были проблемы с женой, это значит, у него будут проблемы с женой. Это факт, это указывает на совпадение кармы. Но это всего лишь значит на то, что тяжелая карма, но это еще не значит, что дальше будет. Если вы поможете своему ребенку и сделаете его жизнь правильной, он с этой тяжелой кармой может справиться, и у него будет нормальная семья. Не означает всегда, что карма тяжелая, значит, все в жизни будет рушиться. Это не факт. Это неправильное понимание вещей абсолютно. Понимаете, надо просто по-другому все. Надо понимать, что есть трудность такая, да, у него в жизни, но это не значит, что он будет несчастным человеком. В чем может быть причина нейродермита начался в возрасте 1 года? Все заболевания кожные связаны с излишним злоупотреблением половой жизни в прошлой жизни. Так говорят веды. То есть разные варианты. Потому что кожа связана сильно с половым чувством. Половое чувство основано на тактильной чувствительности. Поэтому тактильная чувствительность, тактильное чувство – это та сила, через которую карма в кожу идет, понимаете? То есть мы живем тактильным чувством, все, что мы им делаем, потом дальше за это надо платить. И расплата идет тоже через кожу, понимаете? Поэтому если человек наслаждался сексом излишне и неправильно, значит, в следующей жизни у него кожная болезнь может развиться. Как работать с витилиго? Я не могу сказать, что у нас есть какие-то результаты с витилиго, и не потому, что мы можем его вылечить, а по той причине, что эта болезнь лечится долго, и люди не хотят так долго лечиться. То есть она медленно развивается и медленно потом лечится. Поэтому я только человеку поставлю камни и говорю, только через полгода можно увидеть, помогает вам или нет. Если не помогает, мы что-то поменяем, опять будем полгода ждать. Люди на это не соглашаются. Они говорят, я быстрее где-то буду лечиться. То есть, ну, пожалуйста, ищите. То есть, эта болезнь медленно лечится, поэтому ее трудно лечить из-за того, что люди хотят быстро, а быстро не бывает в этом случае. То есть, я считаю, это очень тяжелой болезнь, которую тяжело вылечить, поэтому я могу только камнями ее лечить. Мальчик 7 лет начал непроизвольно сильно сжимать глаза. Это стресс, однозначно, что это стресс. Это стресс по Сатурну. И в этом случае помогает масляный массаж, помогает ветки деревьев, помогает йога, помогает спокойная обстановка. Но самое лучшее, это вот, если вы ничего не знаете, занимайтесь йогой. То есть по час, по полтора в день, пускай упражнения статические делает, расслабит психику. Можно камни ставить, какие-то изумруд, допустим, на средний палец левой руки тоже может расслабить. Это болезнь, это стресс, и надо его лечить. Фурункулез, причины возникновения. 90% причины – это сладкое или очень много мучной пищи на ночь. Ну, после 6 вечера. 90% причины фурункулеза. Иногда возникает из-за того, что очень жарко, жар излишний в теле. Для этого надо охлаждающими мазями мазаться. Когда солнце начинает восходить после 22 декабря, то у людей перегружается, начинает перебор питы идти. И максимум это возникает где-то в марте месяце. Самая максимальная пита начинает выходить. Фурункулезы эти все возникают из-за этого, из-за того, что огонь накапливается. Огонь и токсины одновременно. Огонь и капха дает результат такой совместный. Ну, фурункулы вылазят. Надо делать так, чтобы жара излишнего в теле не было, и стараться поститься когда весной стараться, допустим, несколько раз попоститься в месяц, чтобы капха вся вышла из тела. Мой отец курил 48 лет. 3 недели назад он эту привычку бросил, в том числе прослушав ваш лекции и т.д. Хорошо. Сейчас у него сильная простуда и болит горло, как ангина. Психологически состояние хорошее. Надо маслом обтираться. Надо взять масел накупить разных в магазине и понюхать левой ноздрёй все эти масла. Если запах будет нейтральный или еще лучше свежий, или он такой будет приятно освежающий, прохладный, это значит, что это масло подходит. Им надо мазаться и выбрать или вечером, или утро, каждый день. То есть у него перевозбуждена доша вата, очевидно, после курения. Когда человек бросает курить, у него доша вата выходит из равновесия, если резко. Вот это надо делать. И йогой можно заниматься тоже. Вы говорите, что для женщин очень важна семья. Но можно прожить жизнь одной и не деградировать, и не пасть в депрессию. Или что делать, если живешь одна уже очень долго, привыкла к этому состоянию, и потом счастья хватает, и деньги очень часто с небес валятся, а мужчины не валятся. Я уже стараюсь, 20-й год мне 40, и с тех пор, как я услышала ваши лекции, я очень стараюсь. Но такого долгого и неудачного проекта мне еще никогда не было. Что делать? Руку поднимите. Ну, не стесняйтесь. Я посмотрю, что делать. Я же не могу так попутчить. Это вы, да? Так, сейчас подумаем, что делать. У вас очень холодная луна. Вам надо знакомиться с человеком, дружить с ним где-то год. И после этого вы сможете с ним создать семью только. У вас есть на самом деле отношения с мужчинами, это ложь, что у вас нет. Просто вы не знаете, как их развивать. Вам надо с человеком долгое время дружить, а потом постепенно с ним создаться семья. Понятно? Вы неправильно подходите, вы хотите слишком быстро, понимаете? У вас в этом ошибка. У вас Венера очень такая зажигательная, вы хотите быстро любви, а у вас никогда не получится. Это невозможно по вашей судьбе. Это ошибка понимания себя. Поэтому помните, утром я на лекции говорил, женщина должна сначала понять себя, а потом в ее жизни будет счастье. Вот этот человек не понял себя, поэтому столько мучений. Надо понять себя, как действует психика своя собственная, и тогда будет хороший результат. Как лучше всего избавиться от зависимости в еде? Есть хочется всегда. Не что попало, а что-нибудь вкусненькое. Откуда корни у такого рода зависимости? Та женщина написала. Так вот, знаете, что корни такого рода зависимости кроются в депрессии. Иногда депрессия выражается именно таким образом, что человек не может перестать есть. Это стресс, в котором вы находитесь. И также знаете, что любой женщине всегда хочется чуть-чуть кушать вкусненькое. Поэтому женщины, в принципе, им позволительно перекусывать так, чуть-чуть что-нибудь жевать. Позволительно, потому что чувства очень не контролируются, и позволительно чуть-чуть сладенько. Но жевать сладенькое лучше в первой половине дня. А второй лучше водичку пить, если что-то хочется в рот положить. То есть женщинам не всегда нужно соблюдать строгий режим дня, там какое-то, допустим, питание. Но имеется в виду, что не надо на ночь с вечером сладкое зерновое есть по-любому. Фруктовые соки можно лучше всего пить во второй половине дня, когда солнце как бы уже садится. А с утра хорошо пить у тех людей, которым жарко жить. Если человек холодную природу имеет, фруктовые соки с утра вообще лучше не пить. 2 года назад выпали брови и ресницы. Что это может означать? Это означает гормональные расстройства. То есть, когда выпадают волосы, означает, что надпочечники очень слабо работают. Человек должен примерно по полчаса или 40 минут в день сидеть в таком упражнении, поза алмаз называется. Он садится на голени и сидит прямо вот так вот. И лучше всего молитву в этом положении выполнять. И надпочечники начинают постепенно работать, и брови начинают вырастать. За что все не берется, человек все ломается. Машина, электроприборы. От чего так происходит? Это плохая карма, связанная с Марсом. Если, допустим, у человека Марс плохой, у меня в группе, у меня вот такой студент был, ученик, у него тоже такое было. Я это очень хорошо прочувствовал. Только у него не все ломалось, а у него он всегда сталкивался с милицией в жизни. Ну, всегда, то есть милиция всегда. Допустим, на стройку пошел пописить, допустим. Ну, то есть писить хотел сильно, смотрит стройка. Пошел на стройку пописать, пописил сзади такой ему. Иди сюда, милиционер. 200 рублей штраф. Ну, вот такой вот человек. Постоянно какие-то проблемы. Это карма так действует, с этим ничего не сделаешь. Что Аюрведа говорит о лишнем весе? И как с ним бороться? Связано это ли с кармой? Это не с кармой связано, а с кормом. И бороться надо не с лишним весом, а с кормом. И не с кармой. Существует такой механизм. Если человек очень сильно привязан к материальному в жизни, а духовные цели он не может к себе привязать, то в этом случае, когда вот эта сильная жадность, как бы привязанность к материальному, она не удовлетворяется, то человеку надо этот недостаток в тонкой энергии как-то восполнять. Когда у человека желания очень сильные, вот, ему хочется очень сильно чего-то в жизни, а получить он не может, тогда у него истощается очень сильно тонкое тело от этого. И он должен кушать очень много от этого, понимаете? Заедать, есть, есть, есть. И чем больше жадность, тем больше у него как бы его распирает тонкое тело. Это бывает с прошлой жизни, как болезнь. Человек даже уже, допустим, ничего не хочет, никакой жадности у него нет. Но так как у него вот эта вот еще энергия остаточная осталась с прошлой жизни, то его постоянно пучит, то есть его распирает, распирает. Такой человек очень должен много для людей делать. Он должен готовить пищу, распространять, должен как бы избавиться от этой энергии, которая в него тянет лишний вес. То есть он должен как бы стараться жить очень так, бескорыстной жизнью. Когда он так настраивается, то у него начинает постепенно уменьшать. Мы научились с помощью камней жарить его, это, корм внутренний. Ну, то есть поджаривать человека научились, чтобы все худело, уменьшалось. Но все равно, без того, что я сказал, все равно ничего невозможно изменить в этой ситуации. Бывает так, что человек вот совсем мало ест, у него все в жир идет. В этой ситуации всегда однозначно есть одно правило. Человек должен основное количество пищи съедать до 11 утра. Вот если он, допустим, кушает все до 11 утра, и потом вообще ничего не кушает. Допустим, ему хочется много покушать, кушай много в 11 утра. Нет проблем, вот наедайся до отвала, сколько можешь. Но потом вообще не надо, водичку одну пей, и будешь худеть все равно. Это тоже хорошо помогает. Назовите, пожалуйста, имена хороших астрологов Риги. Я всех не знаю, я знаю Руслана Нарушевича, это мой друг, хороший астролог. Он хороший человек и хороший астролог. Как отличить плохое отношение к тебе, окружающих? Это проявилась твоя плохая карма через окружающих, или ты неправильно себя ведешь и это не понимаешь? Как отличить, что вот плохая карма пришла в жизнь, или это результат твоих поступков? Как отличить одно от другого? Почему к тебе плохие, ну, люди плохо относятся? Вы знаете, на самом деле, всегда, чтобы что-то определить в своей жизни, надо всегда советоваться вот здесь. Там находится память. Когда, допустим, человек поступил плохо по отношению к вам, и вы должны спросить здесь, за что? И оттуда сразу откликнется. Потому что если вы искренне спрашиваете, оттуда откликается. И что откликнется? Вы вспоминаете, что вы совершили какой-то поступок, допустим. И результат этого поступка, вот пришло вот это. И надо этому поверить. Вот то, что первое это чувство пришло, надо понять, вот так оно и есть на самом деле. Надо принять это, потому что второй раз, если вы будете говорить, ну это же неправда, ну я не виноват, ну почему так? Тогда ничего дальше не будет. Первое чувство является главным. Если вы спросили за что, и вам ничего, событие никакое не пришло, но вам ответ такой пришел, за дело, значит, ну такое, что, ну да, за что-то. Это значит с прошлой жизни. Понимаете? То есть всегда, когда человек получил что-то в жизни, надо спрашивать. Но спрашивать надо в спокойном уме. Прежде чем спросить, надо успокоить свой ум, надо долго молиться. И когда вы уже простите этого человека, он уже вас не беспокоит, спокойно вы относитесь к тому, что произошло. Вы должны дальше теперь спросить, а за что вот это у меня произошло? И тогда придет спокойный, ясный ответ. Иногда такие ответы дают люди, которые предназначены для этого. Есть как скорая помощь, есть люди, которые жили на земле и живут сейчас в тонких телах, для того, чтобы мудрецы, великие святые, для того, чтобы нам помогать. Например, святая Матрона. Знаете, есть изображение. В Москве есть ее мощи. Если вы, допустим, себе поставите ее иконку дома и спросите ее, допустим, за что мне вот это событие, сразу получите ответ. Она настолько мощно помогает всем, вот сейчас это очень проявлено в атмосфере. Она сразу говорит вот так-то и так-то, и все, и это правда сбывается потом. Или, допустим, довел, допустим, муж до последнего уже, до ручки, не зная, что делать, или жена довела. Надо спросить, бросать или нет. Уходить я уже не могу, все. И она, допустим, говорит, не бросай, и справится. Точно. Так получается. Поэтому у мудрых людей надо спрашивать даже по фотографии. Это работает. Ну, то есть святые, которые так помогают человеку. Надо искать таких святых. У вас тоже может быть куча таких людей, святых. Вот. Есть различные святые, которые вот предназначены для того, чтобы нам помогать в жизни. Это очень работает хорошо. Работаю с партнерами около 10 лет. Были разногласия, но всегда приходили к соглашению. Ситуация так напрягалась, что принял решение выйти из бизнеса. Есть другой достаточный материальный доход. Коллектив, сотрудники расстроились. Думаю, что искренне, и просят остаться. Да и самому без них будет уж хуже уже морально. Пообещал остаться и найти понимание с партнерами. Коллектив рад. Боюсь выглядеть в глазах партнеров слабаком. Ушел, вернулся, но думаю, справлюсь. Правильно ли я поступил? Стресс по Меркурию или Венера? Поясните, пожалуйста. Стресс по Меркурию. В семье все прекрасно, Андрей. Это стресс по Меркурию. Поступил правильно. Надо предупредить партнера, что в ближайшее время не надо сильно его загружать, особенно проблемами, потому что в это время стресс по Меркурию еще не закончился. В это время могут быть какие-то трудности. Это стресс по Меркурию где-то второй степени, но не больше. Вот. Или может быть даже третий, но вряд ли. То есть, скорее всего, второй. И он долго не продлится, я так по письму почувствовал месяца три где-то. И абсолютно правильный поступок, он указывает на очень правильный подход в жизни. Никогда никого не надо бросать, особенно если люди просят вернуться, это благоприятный очень знак. И также надо что-то им сказать о том, что вот надо сейчас какое-то время, не надо меня сильно трогать, чтобы я вышел из этого состояния. Потому что, с другой стороны, если вас нагрузит работой, произойдет дальше уже серьезный срыв. То есть надо им сказать, что я какое-то время не могу работать. Мне нужно, ну так сильно, мне нужно отдохнуть. Нужно время. Люди должны понимать, что существует такое понятие, что иногда человеку нужен отдых. Это очень важно. Как добиться того, чтобы спонтанно реагировали не по привычке, а разумно? Как возродить утраченные в жизни социуме способность реагировать спонтанно, по природе быть как ребенком в искреннем проявлении. Знаете, люди часто хотят результатов, и это является в корне неправильным настроем вообще по жизни. Меня часто спрашивают, как запрыгнуть на 9-й этаж. И ответ очень простой. Чтобы запрыгнуть на 9-й этаж, надо идти пешком, начиная с 1-й ступеньки. Понимаете, есть 2 категории людей. Одни из них неудачники, а вторые успешные люди. Как живут успешные люди? Успешные люди, они не думают, они хотят на 9-й этаж, но они понимают, что цель очень-очень труднодостижимая. И надо ждать годы. И они просто тихонечко идут по ступенькам. Спокойно идут 1 ступенька, 2-я, 3-я. И они не думают об этом, о том, спонтанность какая-то их не интересует. Их интересует, что вот хотя бы я чуть-чуть вот так научился делать, и то хорошо. Понимаете? То есть вот это, в этом является глубочайшая мудрость. Допустим, если человек просто спокойно, смиренно идет по ступенькам своей судьбы, ну, допустим, он решил научиться лечить людей. Как вот научиться лечить людей так, как вы, допустим, сразу? А я вот так никогда не учился. Я просто делал то, что мог, всегда спокойно лечил. От одного метода к другому пытался изучить, все понять. Так это шло движение, годы. Вот. И никакого такого не было, чтобы сразу и научился, понимаете. Родить тоже сразу не придется, надо 9 месяцев ходить. Чтобы что-то хорошее сделать, надо ждать, вынашивать, понимаете. Поэтому самый правильный ответ заключается в том, что сама идея ваша неправильная. Вы задали вопрос с неправильной идеей. Вы не добьетесь с этим пониманием вещей ничего в жизни. Потому что человек должен спрашивать не о том, как сразу вот стать таким, а о том, какой выбрать путь, чтобы победить себя. Надо выбирать очень спокойный, методичный путь. Человек должен научиться сначала соблюдать режим дня, постоянно, стабильно. Потом он должен научиться, когда он уже может соблюдать режим дня, дальше следующий этап его жизни. Он должен научиться настрой произносить по утрам. Или молитву. Когда он это научился, следующий этап его жизни – надо научиться влиять на свое желание кушать. То есть надо кушать то, что положено есть, а не то, что хочется. Понимаете? Потому что если хочется мяса, это еще не значит, что это положено есть. Это по судьбе, то, что принесет счастье. То есть, когда человек уже научился кушать то, что нужно, то, что принесет ему счастье, дальше он следующим этапом своей жизни, он должен начать работать со своими взаимоотношениями с людьми, потому что с этого этапа он может уже повлиять на свои отношения с окружающими людьми. И он должен вырабатывать, очень стойко трудиться над тем, чтобы правильно обращаться с людьми, чтобы всегда вести себя с ними в любых ситуациях правильно. Вот когда он научился с людьми обращаться правильно, только на этом этапе он должен начать работать над собой. То есть он должен начать укращать себя как личность, к себе обратиться, то есть начать на себя. То есть до этого он как бы в взаимоотношениях работал, а теперь он должен уже переосмыслять, как жить и вообще в целом и так далее. Есть этапы, понимаете, это ступеньки. Если человек сразу решил себе изменять черты характера, это невозможно. Он не сможет этого сделать, потому что это очень тяжелый труд, который даже не под силу понять, как это делать, не то, что там изменять их. Поэтому первое, что надо сделать, это начать вставать раньше 6 утра. Допустим, человек задает вопрос, как стать героем? И он говорит, я хочу стать героем, скажите мне, как стать героем? Я ему говорю, начните вставать раньше 6 утра. Ну нет. Как запрыгнуть на 9 этаж? На первый этаж, на первую ступеньку. Ну, это неинтересно. Ну что, раньше 6 утра, какой героизм? Это является ключом к успеху. Такая жизнь дает успех, а не какая-то другая. Другая жизнь успеха не даст. Надо сначала сделать первый шаг, потом второй, и так идти потихоньку дальше по судьбе. Какие еще вопросы? Если тупик в отношениях с 18-летним сыном, мне кажется, он хочет все получить, но ничего в ответ не давать. Вернее, сам ничего не желает делать, учиться, убирать за собой, демонстративно все разбрасывает. Может, это связано с тем, что у меня другой мужчина, и у них не складываются отношения? Конечно, это с этим в какой-то степени связано. Но потому что мальчику всегда нужен отец, который будет его гонять по подоконникам. Но самое главное, вы должны понять одну вещь, что любой мальчик, который воспитывается в семье до 18 лет, он начинает наглеть. Это просто мужская природа. То есть мужская природа господствовать. И когда, допустим, некому гонять его, некому ему строго сказать, иди работай, то он просто начинает наглеть. И что сделать с таким молодым человеком? Женщина должна проявить женские качества. Она должна плакать, говорить ему о том, что ты что же со мной делаешь, сынок. То есть вызвать его как-то вот к чувствам. Если он не поддается, он говорит, ну ничего, мам, перетерпишь, там и все прочее. Тогда надо его просто попросить из дома. Сказать, сынок, поживи где-нибудь в другом месте. Я женщина, я слабая, я не могу тебя всю жизнь кормить. Ты уже большой, ты должен сам работать, найти себе работу и работать. Или учиться. Если ты никуда не хочешь, ни на работу, ни на учебу, тогда я тебе ставлю условие, что ты должен в течение... там 3 месяцев найти себе, или лучше 2 месяцев, найти себе работу или решить, куда ты пойдешь учиться. Если ты этого не сделаешь, тогда я прошу тебя, найди себе место, где жить в другом месте. Это будет правильное решение так сделать. Потому что если женщина так поступит, то она таким образом даст ему возможность быть человеком. Потому что если она так не поступит, она его полностью гробит, она сделает из него просто свинтуса, понимаете, который будет кровь сосать из нее всю жизнь. Потому что если человек до 25 лет не стал нормальным человеком, дальше уже ему очень трудно поменять свою жизнь. До 25 лет мужчина, психика меняется, потом она начинает уже в одном ритме двигаться. Поэтому 18 лет самое время его немножко подпнуть, чтобы он начал сам себе на жизнь зарабатывать. Иначе, если вы этого не сделаете, вы угробите его жизнь. Это как раз тот случай, когда женщина сильно привязана к своему сыну, и избаловал его до последней степени, что он стал просто трутнем. Поэтому надо просто взять теперь его от себя, оторвать, называется оторвать от сиськи, мягко выражаясь, и в жизнь его бросить. Плыви, сынок, не захлебнись. И тогда он не захлебнется. Почему? Потому что вовремя. Муж ушел в другую семью 3 года назад, но все это время не дает покоя мне и нашим детям. Воюет, отобрал все, что мог, но никак не успокаивается. Мне он глубоко безразличен, но жить не дает, хочется с ним что-то сделать. У нас трое детей, и не хочу портить карму детям, но взращивать с ним отношения невозможно. Что делать? Бывает так, что муж очень жестоко бросает свою жену, то есть просто по-хамски, по-свински бросает ее, и потом делает вид, что все нормально, все классно, приходит, как будто бы ничего не произошло. И делает вид, что все классно, что типа я тебя не любил, поэтому я тебя бросаю, ничего страшного не произошло, все классно, я просто должен быть счастливым и так далее. Такому мужчине, который так поступил, нужно показать стеночку. Каждый человек, который совершил подлость, нуждается в наказании. Бывает так, что женщина должна этого человека наказать, его собственная жена. И она должна это сделать. Она должна поставить между ними стенку, очень жесткую, и не дать ему возможность ни с кем общаться. Этот человек должен раскаяться в своем поступке. Пока он не раскается и не поймет свое место в жизни, что он подло поступил, и он должен за это ответить, никаких отношений нормальных не будет. Этот человек, если начал сосать кровь, он уже не может остановиться, его надо заставить прекратить это делать, понимаете? В карме существует такой закон. Если человек совершил подлость, сам он остановиться не может. Так природа работает. Его должен кто-то остановить, понимаете? И в данном случае, когда муж совершил подлость, кто его должен остановить? Жена. Поэтому она должна заставить его. То есть она должна изолировать себя полностью от этого человека, не пускать его, не созваниваться с ним, не общаться с ним. То есть жесткий запрет на контакт. Если он пытается навязываться, значит, надо применить силу других мужчин, с которыми ты знакома, то есть заставить его мужской силой сказать: если ты еще сюда придешь, я тебе точечный массаж сделаю лица. Ну, что-то в этом роде, понимаете? То есть, когда человек этого не понимает, надо ему сделать точечный массаж лица. И когда вот это происходит, такие вещи, то человек отрезвляется, то есть он реально начинает понимать, что не все скоту масленица, простите меня за выражение. Обычно говорят, не все коту масленица. Иногда эс хочется добавить. Так вот, идея в чем заключается? В том, что мы иногда по жизни обязаны человека наказывать. Даже если человек тебе родной, допустим, и, допустим, ты хочешь, чтобы у него в жизни все было хорошо, но если он поступил жестоко и подло, и он катится вниз в результате своего поступка, его надо просто с добрым сердцем наказать. Надо изолировать общение с ним и дать ему понять, кто он есть такой на самом деле. И когда ты таким образом поступаешь, то в результате он отрезвляется и начинает, у него жизнь по-другому пойдет. Он, по крайней мере, свою судьбу может спасти. Он под откос не скатится совсем. Понимаете, ради этого человека надо взять просто и поставить сену. И не дать ему возможность общаться. То есть игнорировать его, не общаться с ним. Но это не надо делать вечно. Когда человек раскается, дальше его надо пустить к детям. Потому что дети нуждаются в отце, и он должен общаться с ними. Но женщина, она не обязана больше перед ним там прыгать. Она может создать свою семью новую и жить счастливо при этом. Работав свою карму, она может дальше идти по жизни. Не обязательно ей оставаться одной. Но если она будет продолжать пускать его в свою жизнь, она себе нормального мужа никогда не найдет. Потому что у женщины есть такой как бы психический эффект. Если мужчина как-то проявляет внимание, у женщины остается краешек надежды. Даже если наглец такой, который как бы испортил всю жизнь, он проявляет знаки внимания, значит, у женщины остается краешек надежды. И она даже понимает, что он никогда не вернется, и даже она не хочет, чтобы он возвращался, она все равно не сможет себе больше никого найти. Потому что отталкиваться будут, нормальные мужчины будут отталкиваться от нее. Поэтому она должна его отрезать от себя полностью и разорвать отношения внутренне. Оставить эти отношения совсем. Нисколько не оставлять в своем сердце их. И потом у нее будет нормальная жизнь уже счастливая. Иногда приходится наказывать людей, и в этом нет ничего плохого. Я носила контактные линзы 20 лет, без проблем. Сейчас глаза стали раздражаться. Не могу носить больше 2 часов. Это значит, что у вас идет плохой период, связанный с солнцем. Перестаньте носить контактные линзы срочно, иначе вы можете убить свои глаза. В эти состояния, когда такое сильное раздражение идет, глаза нуждаются в отдыхе. И надо перестать носить обязательно эти линзы. И, может быть, вам никогда в жизни уже не удастся их носить. Потому что это опасно. уже значит перегрузка произошла психическая. Может быть, когда-то вы сможете носить, когда плохой период кончится. Но если сейчас будете носить, вы убьете глаза себе. Если вы будете обезболивающие делать, всякие лекарства, чтобы можно было носить, вы уничтожите глаза просто себе. Скажите, пожалуйста, что в ведах говорится о усыновлении, да? Существует 7 матерей и 5 отцов. Реально, то есть земля-мать, жена-наставника-мать, мать, которая дала рождение, мать-кормилица, которая вскормит ребенка, грудью кормила, тоже мать ему на всю жизнь. Дальше та женщина, которая его ухаживала, заботилась о нем, тоже мать. Жена царя или правителя страны, тоже мать, считается для всех. И корова тоже мать. 7 матерей, 5 отцов. Отец, который дал рождение, отец, который заботился. Наставник тоже отец. Царь, правитель отец. И священник местный тоже отец. 5 отцов. Если вы берете ребенка, соответственно, воспитание по ведам, вы становитесь матерью и отцом для него, настоящими. И это по судьбе положено. Но прежде чем это сделать, вы должны понять, что, на что вы идете. Если ребенок попал в детдом, это значит, что у него уже есть какая-то тяжелая, непреодолимая карма в жизни. И с одной стороны, этот человек будет очень трудно ему жить, с ним будет тяжело, его будет тяжело воспитывать. Но с другой стороны, если вы с этим справитесь, он может принести вам удачу в жизни. Потому что если вы преодолеете его тяжелую карму с помощью своего воспитания, то в этом случае вы также преодолеете свою тяжелую карму бездетности. Поэтому не надо думать, что этот поступок такой, легко можно избавиться от бездетности, взяв ребенка из детдома. Надо понять, что такие дети всегда имеют очень тяжелую судьбу и готовиться, что вы должны поделить с ними эту тяжесть в жизни. Если вы способны на это, тогда вы получите хорошую судьбу. Если нет, значит, вы испортите жизнь этому ребенку и себе. И прежде чем взять такого ребенка на воспитание, надо советоваться с очень мудрыми людьми. Подходит он вам по конституции психической или нет? Сердце вам подсказывает, ваш ребенок или нет? Сердце должно к нему сразу появиться, глубокое чувство. Это первое, что должно возникнуть. И должно у обоих родителей это появиться чувство. В общем, с этим не надо торопиться. Это сложный момент в жизни. Если человек что-то делает и может это делать бескорыстно, он может это делать бескорыстно. Имеется в виду не спать, не есть, а что-то делать для других бескорыстно, значит, это его деятельность. Например, надо взять ребенку и спросить, ты хочешь, допустим, для бабушки спечь пирожок? Он говорит, не хочу. А хочешь, допустим, бабушке отвезти на самосвале немножко строительных материалов для дома? Он говорит, хочу. И возит для бабушки строительные материалы целый день. Строит дом ей на машинке на своей. Это значит его природа, этого человека. Значит, он может этим в жизни заниматься. Это точно, 100% это работает. Вот в том направлении, у котором человека психика накатана, он может это делать бескорыстно. Допустим, кто-то может готовить бескорыстно. Он может, вот для всех ему хочется готовить. Это значит, это его природа, этого человека. Или он может бескорыстно, допустим, вылечить кого-то. Это его природа, этого человека, значит. Понимаете, если он что-то может вот с удовольствием для других сделать в своей жизни, это значит, что это его природа. И он никогда не пожалеет, если этим будет заниматься. Но есть люди, которые по природе всегда сомневаются, тем они занимаются или нет. Просто природа такая, Юпитер слабый, и постоянные сомнения, тем я занимаюсь или не тем, тем или не тем. Это тоже природа. И не надо беспокоиться на этот счет. Надо просто понять, что вот это утверждение является основой. Если вы можете с удовольствием что-то делать для людей, вам нравится не для себя именно, а для людей это делать, это значит, это ваша природа и ваш долг заниматься именно этим. Все. Вот такой ответ. Очень простая формула. Попробуйте в жизни использовать это. Допустим, вам с удовольствием хочется всем давать консультации. Но, допустим, готовить вам не хочется для всех. Тяжело, блин. Для себя-то еле-еле готовишь. Значит, готовить для всех – это не ваша природа, а давать консультации – ваша природа. Понимаете? Такая система. Что вы скажете о лечении псориаза? Очень тяжело лечить. Даже камнями нам очень тяжело лечить псориаз, по-любому. То есть это тяжело излечимая болезнь. Как быть, если ребенок был не крещен после рождения. Удачны ли браки людей разных религий? Понимаете, некоторые люди думают, что всех надо грести под одну гребенку. Понимаете, ну не крещен еще дальше. Что, у него Бога в сердце нет, что ли, в этом случае? Он без Бога вырос, что ли? Ну, сводите в храм какой-нибудь человека. Ну, просто ему святой человек благословение свое даст, вот и все. Он получил милость высших сил. Все. Этого достаточно. Не надо думать, все, кобылка моя выросла некрещенная. Что теперь с ней делать? Ничего не делать, пускай пасется. Все нормально будет. Надо просто начать что-то делать для того, чтобы она развивалась духовно, и все. Не надо бить тревогу. Надо просто жить спокойно дальше, и все. Межрелигиозные браки могут быть удачными, если люди при этом трезво себя ведут. Женщина должна формально принять религию мужа и должна соблюдать все ритуалы. Если он просит свою религиозную одежду носить, надо носить. Если он просит в храм ходить, надо ходить. Но если у женщины есть в сердце какая-то вера, она должна ее в своем сердце оставить и тихонечко поклоняться Богу, как она хочет, так, чтобы мужа не раздражать. Но при этом она должна всеми силами стараться мужу угодить в соблюдении ритуалов. Потому что мужчине на самом деле не нужно сердце женщины. Ему не нужно, чтобы она верила в Бога так, как он хочет. Ему нужно просто, чтобы она поддержала его веру, понимаете? Чтобы она ему помогала в этом, способствовала и укрепляла его веру, вдохновляла его на свою веру, показывала, ритуалы совершала вместе, детям давала его веру и так далее. Но сама она... Бог, то есть в Ведах говорится, сам человек сам считает, как ему верить Богу. Никто не может принудить человека верить так, как ему не хочется. Но внешне женщина должна принять веру мужа. Если женщина идет на это, в семье будет благодать. Если она сопротивляется, бунтует, значит, может семья развалиться. Иногда муж, допустим, желает веру жены принять. Ну, нормально тогда, тоже еще лучше. Проблем вообще нет. Если бывший муж не может простить мне мое нежелание жить с ним, то как исправить свою карму, чтобы дети ее не переняли? Общение с ним невозможно для меня, так как через два слова мы ругаемся из-за его нежелания что-либо принимать, ситуацию такой, какая она есть, но мне бы хотелось, чтобы он меня простил. Это стрессовая ситуация реально. У людей нет совместимости по Меркурию, они не могут общаться совершенно. Ну то есть нет возможности жить вместе. А прощение нужно для того, чтобы дальше жить как-то. Женщина должна молиться Богу и просить у Него, чтобы этот человек ее простил в жизни. И она должна на самом деле вытерпеть его все равно. Она должна научиться терпеть его плохую речь там и все прочее. Она должна простить его сама. То есть она сначала сама должна сделать шаг навстречу, должна принять его как человека, которому она должна что-то в жизни. То есть она должна начать его уважать, его слова, его ругань эту всю. То есть она должна его простить. А потом, когда она его простит, он как бы обмякнет психически, и он станет способным ее выслушать. То есть когда у них ситуация до мира дойдет, то есть отношения до мира дойдут, она таким будет раскаиваться перед ним. И постепенно он успокоится, погаснет, и начнет с ней, возможность появится у него делать диалог. И она в этом диалоге спокойно может ему за 5 минут объяснить, что мы вместе жить не можем. Не можем просто и все. И он, до него это дойдет в этот момент. Он поймет, что можем вместе жить не можем. И оступится тогда, ну, отпустит ее и как бы начнет жить ну, свою новую жизнь. Такие вещи возникают, когда женщина очень жестоко бросает мужа. Надо вот отношения постепенно, мягко. Если видите, невозможно жить, просто отношения надо доводить до какого-то исхода очень спокойно и мягко. Не надо рубить близкого человека. Надо спокойно, чтобы он постепенно понял, невозможно вместе жить. И потом уже только после этого расходиться. Рубиловки никакой не должно быть, понимаете? Если она наступает, значит человек никогда не успокоится. Он всегда будет чувствовать, что что-то не то сделано, понимаете? Это может выражаться и в его нежелании как бы рядом быть, отторжение этого человека, один вариант, или наоборот, желание быть с ним, другой вариант. Но это нездоровое чувство. Поэтому если женщина так поступила, она все равно должна здоровое чувство все равно вызвать у него. То есть пусть пройдет 5 лет, 6, но она должна вытерпеть его психику, это ее карма, успокоить этого человека рядом с собой. И потом в спокойной беседе, может быть, 1-2 недели, надо говорить 3, чтобы он понял, что они вместе не могут. Общаться с ним, и постепенно он это поймет. Когда он поймет, он успокоится и будет ей очень благодарен после этого. Он ее отпустит и будет очень в душе, как бы, спасибо говорить ей, что ты вот мне объяснила, я все понял. Понимаете? В противном случае, когда его отпинывать, никогда не закончится. Такая женщина никогда не сможет выйти замуж, потому что если мужчина жену не отпускает, она как проклятая, она не может выйти замуж. То есть, если он ее не отпустил, она его бросила, женщина думает, что она мужа может бросить. Если она его бросила, но он ее не отпустил, все, она не может, она метается, замуж выйти не может, потому что сердце ее принадлежит этому человеку. И она должна к нему вернуться и объяснить ему все, раскаяться, и чтобы он ее отпустил. Когда он ее отпустит, она сможет нормальную семью себе создать потом. Но все равно ей придется отвечать за свой поступок по-любому. Все сели прямо, сейчас будем желать всем счастья.